Россия, 17 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 200 километров на юго-восток от предместий города Кемерово. Точка постоянного базирования партизанского отряда. 3.12 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Стратегический замысел, сны и воспоминания. Жар держался уже третьи сутки, но слабость под действием импортных антибиотиков и заживляющих присыпок почти прошла. Температура перешла в ту надоедливую часть симптомов ранения, которая уже после возвращения к нормальной жизни нет-нет да напомнит о нем. То легким ознобом, то выступившей на лбу испариной. Прием стимуляторов имеет свою цену. И мне очень повезло дойти до базы, не потеряв сознание. Но все равно пришел последним. Семёныч немного заплутал, однако к исходу суток того же дня, когда мы постреляли саммерами, даже он нашел бывшую медвежью берлогу быстрее. Я уже свалился от усталости и кровопотери, и следующие два дня помню лишь урывками. Мишка, кормивший меня с ложки бульоном, отрывистое уханье канонады и невистовый рев чего-то там воздушного, снаружи ничем не освещаемой темной пещеры. Как мне потом доложил Михась, амеры поступили ровно так, как я и предсказывал, и сравняли место засады и лагерь туристов с землей. Видимо, решив не рисковать, пиндосы никого не отправили на помощь своим пропавшим людям. Как ни цинично это звучит, однако я понял их логику. Оккупанты рассудили верно, решив не умножать возможных потерь. Судя по тому, что кипиш продолжался и по сей день, пиндосы не достигли своих целей полностью и сейчас отрабатывали второстепенные объекты где-то на западе. В нашу сторону никто не сунулся после того, как тут появился и долго буравил воздух странный летательный аппарат, похожий на легкий планер. Мишка догадался погасить печь и развести всех по разным отсекам. Теперь на тепловизоре, да еще и на трехметровой глубине, наши тепловые сигналы особо выделяться не будут. Но, видимо, на разведчике стояла аппаратура, которая засекла только наземные объекты. Потому что после того, как планер улетел, в наш квадрат не прислали ни одного пешего патруля, на бункер не упало ни единого снаряда или мины. Однако я всего этого уже не помню. Бредовое видение до сих пор иногда легкими тенями скользят на периферии сознания, и приятными их назвать нельзя. Одно из них было таким ярким, что отрывки из него постоянно стоят перед мысленным взором, стоит лишь закрыть глаза. Под ногами оказалась тропинка, ведущая вдоль нескошенного луга. Каждый шаг дается с огромным трудом, воздух такой плотный, что напоминает разогретую до кисельной плотности мутную воду. Очертания предметов расплываются, стоит только лишь подольше остановить на них взгляд. Вода. Очень мучает жажда. Я иду по деревенской улице, стучась в каждую калитку. Но никто не отворяет, а зайти во двор мешает неодолимая преграда. Я ее чувствую, но описать, что это за препона, решительно не могу. «Люди! Есть кто живой?» Звук собственного голоса словно тонет в кисельно-мутном мареве, и создается ощущение, что никто, кроме меня, самого призыва не слышит. С трудом переставляя ноги, дохожу до крайнего дома, чьи ставни выкрашены в веселый васильковый цвет. Вообще, это даже необычная ходьба, словно я плыву над землей. И не помню, чтобы ноги касались твердой поверхности хотя бы раз. На окнах колышутся занавески, слышится заливистый и глуховато дребезжащий собачий лай. Затем резко перешедший в тревожный, тоскливый вой. Несмотря на пышущий отовсюду жар, от этого звука пробирает озноб. Но жажда берет свое. Я протягиваю руку, чтобы постучать в калитку. Может быть, хозяин даст напиться воды. «Ты кто, дядя?» Детский голос раздается за спиной. Звучит он необычно четко, даже звенит. Я вздрагиваю и пытаюсь резко обернуться. Движение получается очень медленно, но визуально тело словно бы мгновенно вывернулось в противоположную сторону. Я оказался лицом к говорящему ребенку. Это шестилетняя худенькая девочка в светло-голубом сарафанчике, запятнанном красной глиной. Светло-каштановые вьющиеся волосы заплетены в две косички, в которые вплетены розовые ленточки. Босые, измазанные в травяном соке и глиноземе ноги с ободранными коленками. Если бы не одна странная деталь, вполне обычный ребенок. Настораживали глаза, огромные, пронзительные синевы, внимательно вглядывающиеся в меня, пронзая словно прожекторными лучами. До самого затылка. «Я...» Горло сдавливает спазм, становится трудно дышать, но слова же каким-то образом произносятся. «Я заблудился, девочка. Вроде был у вас в деревне, потом ушел. А вот, видно, снова вернулся. Воды бы попить, а?» Медленно переведя взгляд мне за спину, незнакомка согласно наклоняет голову и протягивает руку. Узкая ладошка с обломанными ногтями, на которых сохранились облупившиеся фрагменты дешевого розового лака. Кладывая свою маленькую ладонь в мою огрубевшую от постоянного рытья земли руку, она тянет за собой. «Идем. Там есть колодец?» «Идем со мной, солдат». Говорят, что во сне мы не можем ничего чувствовать и тем более удивляться. Но теперь я чувствовал страх, и что самое странное, меня вдруг посетило чувство жгучего стыда. Жажда все еще туманила сознание, стены исп и невысокие заборчики плыли перед глазами, сливаясь в сплошное серое пятно. Но стыд перебил все чувства, заглушил остальные ощущения. Я утопал и задыхался в его обжигающих эманациях. Вдруг все замерло, и мы с девочкой очутились на краю ямы. Там рядами лежали люди. Сотни тысяч глаз смотрели со дна огромной братской могилы прямо на меня. Ров тянулся так далеко, насколько хватало глаз. Оттуда вдруг резко пахнуло холодом. Лицо и руки стянуло поразительным по силе морозом, сравнимым по напору с предшествовавшей жарой. Я хотел было моргнуть, но веки словно примерзли и не слушались. Кто-то будто хотел, чтобы я смотрел именно в зияющую пропасть бездонной ямы. Тела в ней лежали тесно, будто рыбы, сбившиеся в плотный косяк, и серо-черная масса их колыхалась, дыша как единый организм. «Они ждут, солдат!» Голос девочки такой тихий и ласковый стал резким и металлически неприятным. Он эхом отражался от стен рва, и тела покойников начали шевелиться быстрее, чем раньше. Люди словно перешептывались между собой и кивали друг другу, показывая на меня пальцами культями оторванных рук. Шепот мертвых сливался в монотонное гудение, от которого раскалывалась голова. Страх и дурнота, и более всего жгучий стыд заставили меня вырвать руку и бежать от края могилы как можно дальше, зажав уши и зажмурив плотно глаза. Пришло ощущение, что целый мир смотрит прямо в душу. Обнажилась каждая мелочь моего личного бытия, ничтожного, в сравнении с обрушившейся на мой относительно комфортный мирок бедой. Это сводило с ума. Не в силах высвободить руку из цепких пальцев странного ребенка, я упал на колени возле края братской могилы и попытался кричать. «Я давно уже не солдат! Чего вы хотите от меня? Чего вам надо? Я никому ни черта не должен, слышите? Или недостаточно уже тех войн, где я был? Что я получил за свою войну, вы знаете? Каждый второй из вас отворачивался, когда я, с простреленной ногой, опираясь на костыль, корчился от боли в транспорте, плевал вслед с проклятиями и бранью в очереди за бесплатными лекарствами. Я был так неудобен для всех вас, пока каждого не коснулось безносая. Разве у меня нет носа, солдат?» Девочка уже не казалась такой маленькой. Рука ее, до этого горячая, вдруг стала обжигать, жар потек по моим жилам вместо крови, мозг закипел, готовый взорваться. Смерть в первый раз показалась мне. Не было холода, леденящего душу, как пишут в пошлых романах. Детская фигура пылала белым пламенем, словно состояла из расплавленного серебра. «Жарко, не вижу. Мне идти к ним, в могилу?» «Нет, там нет места для таких, как ты. Солдаты умирают не здесь. Это дом для других жильцов. Но ты задолжал им, солдат. Я пришла, чтобы напомнить о твоих обязательствах, о долге». «Должен?» Внезапно источник жгучего стыда определился. «Защитить людей в могиле я не сумел. Они тут по моей вине. Ты права. Действительно должен». Как только я произнес последнее слово, дававшаяся почему-то с невероятной легкостью, края могилы затворились, и гудящий хор голосов стих. Звенящая тишина и потоки свежего воздуха обрушились на меня, хватка смерти ослабла, и я рухнул на траву ничком. «Вставай, солдат! Ты еще жив, и дел среди живых на твой век хватит! Вставай же!» Словно неведомая сила оторвала меня от земли и, приподняв, швырнула к ногам смерти, принявшей облик деревенской девочки из отравленного американцами села. Как это и бывает во сне, самого удара я не почувствовал. Только на миг очертания предметов смазались и потеряли форму. В образовавшемся вакууме потерялись все цвета, исчезли звуки, словно кто-то засунул меня в огромный стеклянный бак и плотно закрутил крышку. Исчезли все ощущения. Горло сдавил жесточайший спазм, стало нечем дышать. Откуда-то пришла мысль, что, наверное, это и есть трындец. Неожиданно серая пелена расступилась, звуки и ощущения ворвались в сознание разом, вновь сбив с толку. Губ коснулся холодный, мокрый край керамической кружки. Скосив глаза вниз, я различил, что она бирюзово-синего цвета. Кружка была полна чистой, прозрачной воды, источавшей одуряющую свежесть и прохладу. Приникнув губами, забыв про пережитый ужас, жадно и долго пью, пока посуду не отняли у меня, как сильно я не цеплялся пальцами за прохладные скользкие бока. Девочка спрятала сосуд, словно бы исчезнувший между ее перепачканной рыжей глиной ладошек, чуть заметно шевельнув пальцами с поломанными ногтями. Она торжествующе улыбалась. Голос смерти замер на высокой, почти гремящей ноте, и в нем слились тысячи и миллионы голосов. Уши заложило, и я осознал, что сам кричу, но в общем реве хора мертвецов мой голос был совершенно не слышен. Все звуки слились в один мощный зов. В глазах ангела плескалось расплавленное серебро. «Ты испил чашу долго! Иди и отомсти за нас!» Что-то стеклянное, будто не выдержав нагрузки, лопнуло с громким дребезжащим звоном. Мощным толчком звуковой волны меня словно выбило прочь из сновидения. Жар так и не спал. Обливаясь потом, я рывком сел, широко открыв глаза. Кругом была непроглядная темень, в углу ворочался на тюфяке Михась. Из соседней каморки раздавался тихий, переливистый храп варенухи. Это был всего лишь кошмарный, бредовый сон. Никогда не был силен разбирать всякие аллюзии и грез и особо в мистику не верил. Видимо, в данном случае смешалось все напряжение последних недель, отполированное ранением. В углу заворочился Мишка, и спустя два коротких чиха приятель подал голос. «Здоров ты дрыхнуть, старшой! Не стонал бы еще во сне, вообще красота!» Хоть ворчал приятель с явным раздражением, чувствовалось, что Мишка рад моему пробуждению. Глянув на часы, я быстро вычислил, что провалялся в бреду почти сутки. Сухость и мерзкий привкус от лекарственной горечи во рту удалось перебить наполовину, осушив стоящий рядом котелок с холодным уже травяным отваром. Стало легче, даже жар отступил. Размотав повязки, с удовлетворением отметил, что рана не воспалилась. Антибиотики помогли, и скоро можно будет начать нагружать руку. Михась тем временем не унимался. «Тоха, а вот скажи ты мне откровенно, почему запретил того придурка вальнуть? Он же пристрелил бы тебя, если бы не докторша!» «Скажи, покойники совершают ошибки после смерти?» Голос мой звучал хрипло, но уже не дрожал. Сейчас было трудно собраться с мыслями, в голове еще стояла муть, навеянная лихорадкой. Однако отдохнул я уже и так порядочно. Нужно начинать приходить в норму. Враг-то не отдыхает, и нам не стоит расслабляться. В неровном свете коптилки заметил, что приятель отрицательно мотает головой, и продолжил. «Везде важен личный пример. Ты это знаешь. И этот вождь желторотых тоже прекрасно все просек. Убей ты его тогда на тропе, и вот уже у нас готовый герой-мученик. А кто мы с тобой будем в этом случае? Правильно, злодеи, пособники оккупантов». «Чушь!» — Мишка скептически фыркнул. «Да с какого перепуга мы пособники? Это он пацанов под свои пули подставляет!» «А с того, что он уже будет труп, и взятки с него гладкие. Покойники сраму не имут. Всегда так было. Ошибки забудут, а подвиги возвеличат. Ну и что, что подставил он их разок-другой? Зато вот от уголовника в моем лице уберег. Ведь пытался возражать, шпалер отобрал, а мы его пулей, да в умный низенький лоб. Значит, он хороший, да еще и мертвый, а мы плохие, хоть и на своих двоих. А что получилось сейчас? Он, видимо, пенял, что оружия, мол, нету, и все беды проистекают от этого. Теперь железо у пацанвы этой в избытке появилось. И опля, веди нас, умный командир, согласно своим мудрым заветам, на врага. Мы ж стволы им на блюдечке принесли. Возмущению приятеля не было конца и края. А этот придурок выходит в шоколаде. Не совсем так. Погоди кипятиться. Выглядит как шоколад, но таковым не является. Знаешь, что за субстанция? Разговор вдруг стал еще и неким размышлением вслух, обдумыванием стратегии на будущее. Отхлебнув еще отвара, я откинулся на тюфяк и, баюкая простреленную конечность, продолжил. Теперь мы убрали объективную причину для оправдания его же ошибок. Оружие вдруг появилось, можно прикидывать, как пустить его в ход. И вот тут он ошибется, сто пудов так и будет. Ну а вдруг повезет этому Шерману, и он снова на коне? Азарт спора пришел к приятелю. Тот всегда был заводной на предмет поспорить. Хотя часто горячился и оттого упускал инициативу. А я и не говорю, что он проиграет бой. Мужик по виду, если не бывалый, то точно грамотный в нашем деле. Ловушки квалифицированно расставил, жилище правильно замаскировал. Но вот незадача. Все это слишком напоказ и в расчете только на собственное выживание. Сам смотри. Заметит растяжку, разбираться не станут. А пока суть до дела, вождь уйдет. Организует побоище. Сам точно спасется, а зелень положит. И ведь скажет, мол, что жертвы неизбежны. А народ неопытный, коих среди туристов подавляющее большинство, обязательно поведется. А это не так? Да так все, Миша, так. Война идет, и люди гибнут. Но тут нужно пацанам постепенно ее показывать. Страх нужно учить в себе залавливать. Стрелять, ходить и жить, как это живые люди делают. Для всего этого время требуется и 40-40 размышлений. Как самим не умереть, а пиндосом не жить. Война — это та же горячая похлебка. Если попробовать осторожно, только на пользу. Хватишь, не остудив, и сильно обожжешься. Вот я вас как могу страхую, берегу. Хоть вам на двоих почти 100 лет в обед. Ага, а сам с простреленной шкурой валяешься. Стратег себя не уберег. Все верно. Помимо воли машинально поглаживаю ноющую руку. Только вы теперь точно знаете, что я скорее собой рискну, но вас не подставлю, так? Ну, вроде так выходит. И случись, что со мной, ты бы рискнул ради меня? Не отвечай, брат, это лишнее. Ведь не прикажи я тогда и не подставься, ты бы всех этих молодых на тропе редком уложил. И сам бы лег, наш Семёнычем отход прикрывая. Будь это не юнцы с палками, а реальные злющие пиндосы с настоящими стволами. Мишка отчаянно засопел и ничего не возразил, прикидывая поступки на себя. Испытание огнем они оба с водилой прошли и выдержали с честью. Теперь я мог с уверенностью положиться на обоих. Вот в этом и была задумка. Отпив из котелка и взболтав осадок, я продолжил. С оружием и дурным запалом туристы попытаются что-нибудь замутить. Знаю характер таких вождей. Спланирует он что-то большое, чтобы погреметь и закрепить свой авторитет еще большей кровью. И это нам тоже на руку. Если бомбежку они пересидят, то спрятались они именно в шахтах, как я им и подсказал. На живца будем ловить? Можно и так сказать. В отблесках желтого пламени коптилки я увидел азартно блеснувшие глаза приятеля. Идея ему нравилась, и я продолжал рассуждать. В свое время мне приходилось слышать про одних ушлых грушников. Они уходили в поиск, как духи. Жили в горах, оборудовали себе схроны и базы. Прям как мы сейчас. Ну так я к тому и веду. Работали они скрытно, что даже ихнее начальство не всегда знало, где они до чего мутят. Дошло даже до такого, что духи стали принимать их за каких-то украинских наемников, воюющих за дудаевцев. Грушники иногда громили одну группировку духов, объединяясь для этого с другой, такой же, но поплоше. Ходили, пересекались с разведкой частей федеральной группировки, но себя не обнаруживали и по мере возможности помогали. Там как было? Идет в поиск разведка наша, и духи про нее уже почти все знают. Частоты слушают, маршруты выпасают. Сам, может, слышал, что сливали нас часто. Только по ящику все на каких-то абстрактных генералов до штабных валили. Но, я думаю, гораздо выше сдавали. Будь это местное начальство, порешили бы их там же, в штабной палатке. На той войне суд короткий был. Генерала да офицерьё штабное, нас, сермягу, реально боялись. Если чего и сливали, то не так глобально. Мозгов не хватало. Часто планы операций выглядели реально как подстава. Мы никогда по калькам не ходили, иначе гнил бы в яме где-нибудь в горах по сей день. Так вот, спецы эти ушлые. Все раньше остальных хитрых мудрецов просекли и работали скрытно. И выходило, что всех палят, а этих вроде как и нет вовсе. А ну как свои подстрелят. Ну, во рту пересохло, я снова глотнул отвару. Тут без риска никак. Да и где они сейчас, эти свои? Из потенциальных своих только эти самые туристы. А остальное смело можешь стрелять и не ошибешься. Будешь прав. И потом, ты не задумывался, Миша, почему, как только возникает какая-нибудь маломальски серьезная заваруха в России, мы тут же начинаем сперва мочить друг друга? Вот и ты сейчас разницы между пиндосами и обычной одурачной ушлым проходимцем детворой не увидел. Не след сейчас среди своих врагов и инакомыслящих искать. Вот погоним иностранщину, тогда и разбираться будем, кто из нас больше родину любит и какой способ самый подходящий. Я вот ментов не люблю, еще на Кавказе достали они меня понтами своими дешевыми. Сядут на дороге или возле села, натащат стройматериалов, обустроят базу и ну жрать сгущенку с водярой пополам. Да и чего б не барствовать, когда везут с собой целые обозы со всякой всячиной. Их в дорогу все городские да областные барыги собирают. Оно и понятно. Сдриснут защитники в командировку, может, там и останутся. Подло, понятное дело, но, как говорится, любая медаль имеет две стороны. Чё, они плохо воевали? Мишка повернулся ко мне лицом и даже привстал. Про войну он слушать любил. Собирал сборники афганских и потом уже чеченских песен. Ставил их, когда я приходил к нему домой. Но после настоятельных просьб перестал. Я не особый любитель ностальгировать, а тем более слушать неуклюжие завывания непонятных людей под гитару и синтезатор. Афганские песни еще туда-сюда. Там тебе и Розенбаум, и неизвестные мне, но талантливые ребята исполняют нечто действительно стоящее. А чеченские мотивы — перепевки тех же афганских песен, только с переставленными для актуальности словами. Некогда было песни писать, даже присесть и послушать не получалось. Пожрать бы добыть. А гитара или приемник — это все для оседлых. Даже немного подраться приходилось с ментами, которые, узнав, что я вроде как где-то участвовал, включали то в кабинете, то в машине эти самые песни. Ну не лежит у меня душа слушать про подвиги московского ОМОНа. Что поделаешь? Сейчас был ровно третий раз за все те годы, что мы знакомы с Михасем, когда ему удалось вытащить кусочек засевших больной занозой не слишком веселых воспоминаний. Само собой, теперь мы уже вместе очутились там, где этой окопной романтики хоть жопой ешь. Но человек так устроен, что самое интересное — это то, что так или иначе запрещено. Мысленно смирившись с неприятной для себя темой, я нехотя отвечаю. «Да при чем здесь это твое плохо или хорошо? Ты сам-то много про это думал давеча? Убивал и хотел, чтоб не убили тебя. А как это выглядит со стороны, да что подумает кто-то посторонний, ведь это уже не особо важно, так или нет?» «Но...» — Мишка заерзал, сверяясь с ощущениями. «Страшно было, потом... А потом снова страшно. До сих пор иногда колотун потряхивает. Но ведь не любишь ты ментов за что-то, значит, воевали пло...» «Миша!» Меня взяло зло на тупое упорство с виду взрослого мужика. «На той войне не было хорошо или плохо. Было только две ипостаси истины. Ты жив и значит прав, или ты мертв и значит кругом обосрался. Когда нас с пацанами призвали, никто толком не понимал, зачем мы тут очутились. Сначала все было бессмысленно и даже почти не страшно. Тыкались так до первого обстрела, когда духи, севшие на нашу волну, навели артиллерию на расположение бригады. Когда я до отказа струсил, увидев горсть потрохов, оставшихся от бойца, с которым мы от самого Ростова ехали и неплохо так общались. Но потом пришел в чувство и тупо разозлился. Вот только это и было. Страх, злоба, еще лютая ненависть к духам, генералам и офицерию. Неправда, что, мол, все офицеры как один пеклись о солдатах да берегли нас. Таких едва треть наберется. Чаще сталкивался с равнодушием и шкурностью. Каждый только за себя. Потом многие очухались, поняли, что вместе выжить будет проще. Из пяти офицеров, которым так или иначе подчинялся мой взвод, только один действительно мотался с нами на боевые. Остальные чаще косили, если была возможность. И я их не осуждаю. Война настоящая, так сказать, без дураков, это всегда очень тяжелая и грязная работа. На гражданке даже говно из труб канализационных вычищать и то безопасней. Хотя на войне туда мы тоже лазили. И помимо риска задохнуться и потонуть, была реальная перспектива напороться на мину или гранатную растяжку. Ароматная, блин, смерть. Но были и те, кому та заваруха в масть попала. Контрактники, менты. Последним краше всех было. В этом я твердо убежден. Милицейское красноармейство устраивалось всегда нормально. Ходило в села на зачистки, транспорт досматривала. Нет, сидели менты и в городе, на контролях, но толку от них было чуть. То нас, то Вованов регулярно дергали на зачистку местности, опричь милицейских блокпостов. Но опять же, каждый делал то, что мог, или что прикажут. Так же, как и нас, духи ментов ненавидели, ловили в засады, рвали фугасами, похищали. Просто сугубо, на мой взгляд, им было легче, чем пацанам, только что от титьки оторванным. Ведь не успел оглядеться и сразу в горы, в полной снаряге, нагруженной, как ломовой конь, всякой всячиной, да часто без жратвы и помощи. Тушенка, разогретая на загривке работающего БТРа, это уже пища богов, потому как горячая. А у меня во взводе все так и было. Та самая банка тушенки была мне от ребят подарком на днюху. Пацаны те консервы 2 недели берегли, и не было мне дороже подарка по сей день, Миш. Хоть и был я чуть старше остальных хлопцев по годам, но всегда держался на равных. И все потому, что в бою все на одной доске так или иначе оказывались. Молодым редко кто реальный расклад объясняет. Все только орут и требуют. Я этот порядок еще сержантов поломал. Тесно мы держались. Все поровну хлебали. А тут представь, как выглядят менты со стороны этих замурзанных службой первогодков. Взрослые, хорошо прикинутые по шмоткам и оружию мужики. Службу тянут неуставную, почти вольную. И ходят по ровной земле, да еще не ножками, а все на броне. Никто их особо не напрягает, и в случае чего из любого блудника вызволят. Стоит им громко позвать по рации. Опять же, в хомячьем логове всякая деликатесная по тамошним меркам еда, консервированные фрукты, чай. Всегда есть нормально обустроенный сортир, даже горячая вода и электричество. Письма не раз в 3 месяца, а каждую неделю. Да еще и телефон время от времени удается достать, домой звякнуть, с родней поговорить. А они потом дома еще ноют, мол, новый броник тяжелый, да воды помыться вовремя не подвезли. Тяжело-то, как на войне. Споров нет, с непривычки это тяжко. Но это же смотря с чем сравнивать. Вот и рассуди. Война была для всех, но у каждого разная. С таким гревом, да хорошим, считай, офицерским снабжением и снарягой, чего ж не воевать, да в новую командировку не заехать. Милое дело, коль здоровье позволяет и делать ничего другого нет охоты. Я их заслуг не умоляю. Но так сложилось по жизни, что уважаю только тех, кто, как мы с Солобонами из роты, хлебнули солдатской каши полной ложкой. Да через край, пока донышко не показалось. Знаешь, до точки последней в приказе на дембель. А теперь давай спать уже, устал я. Скоро приятель сам, без моих теперь уже исторических экскурсов, прочувствует эту разницу. Пока никто из нас серьезно не ранен, в отрыв от обложившего со всех сторон противника уходить не довелось, сидя по горло в грязи или снегу. Есть вода, кое-какая еда и одежда, но все это временно. Поэтому-то нам очень нужно пополнение и свобода маневра. Чего я еще не сказал Мишке, так это своих планов относительно туристов. Сила и влияние в партизанском деле обратно пропорциональны в том числе и количеству бойцов в отряде. Возможности повлиять на оперативную ситуацию в районе у нас не особо велики. Рано или поздно придется столкнуться с нехваткой личного состава. Поэтому я рассчитывал, что самые трезвомыслящие из паствы Шермана захотят присоединиться к тем, кто не только воюет, но еще и не собирается тут же героически сдохнуть. Пока у нас нормально. Однако все приходящее под солнцем. Даже сейчас мы сидим, полагаясь лишь на маскировку, а это грубая ошибка. И так долго продолжаться не может. Показавшись туристами и засветив свои возможности как некой скрытно действующей и крайне эффективной группы диверсантов, я рассчитывал на то, что поползут слухи. Штерман, Герман обязательно допустят потери, а наших трупов никто не видел. Вождь открыто симпатизирует врагу, восхваляет его, а мы бьемся и побеждаем. Хотя вид имеем не шибко бравый. Поэтому 1-2 грамотно проведенные акции, дозированная информация, ушедшая в отряд туристов, и власть Шермана пошатнется. С этими мыслями я снова погрузился в сон. На этот раз без сновидений. На следующий день после скудного завтрака мы втроем сидели над картой и решали, что делать дальше. Михась и Семенович выходили на доразведку местности 2 раза за то время, пока я валялся с жаром. На 100 и 150 километров соответственно. Обоим попадались воронки от мин. Мишка даже приметил патруль на джипе, шедший по бездорожью и застрявший на переправе через речку, северо-восточнее бункера. Как рассказал приятель, Амеров выручил вертолет, подцепивший Хамви тросами и с ним же улетевший на запад, в район пригородов Кемерово. Это навело меня на идею выдвинуться в том направлении и посмотреть, какими силами амеры обеспечивают аэродром и какого рода объекты они там разместили. Отметая возражения артельщиков, я стал собираться в первый свой выход после ранения и попутно распределял нехитрые обязанности. Мишка отправится искать место, куда ушли туристы, и будет сообщать Семёнычу все, что увидит. А я попробую искать новую цель, подходящую для акции «Возмездие номер второй». Сборы не отняли много времени, и к вечеру того же дня я вышел на воздух. В лесу уже было прохладно, вторая половина августа выдалась не слишком теплой. Злющая мошка, которая порой гораздо хуже комаров, рассерженно гудела, но держалась в стороне, отпугиваемая запахом репеллента. В теле еще жила легкая слабость, но энергетические батончики и какие-то белые кислые витамины, найденные в трофейной аптечке, скрадывали болезненные ощущения. Не случись тогда взять эту сумку, и не изучая я английский язык, до сих пор валялся бы с температурой, а может быть, даже лишился руки или вообще помер бы от такой неприятной штуки, как газовая гангрена. Швы держались, но случись чего, я могу снять их самостоятельно. Тем более, что рана почти затянулась, превращаясь в лилово-багровый рубец, проступающий сквозь взявшиеся коркой струпья. К тому же воевать в этот раз я себе категорически запретил. Все должно получиться тихо, и после осмотра вражеских объектов следовало уйти без всякого шума. До 3 часов ночи я шел, перескакивая с одной звериной стежки на другую, пока не наткнулся на непроходимый участок бурелома. Поваленные сухие деревья и колючие заросли шиповника стеной тянулись 10 километров с востока на северо-запад, преграждая путь к реке. Не решившись бродить по кустам в кромешной тьме, я расстелил синтетический коврик и устроил привал. Это-то меня и спасло в конечном итоге, потому что через час с небольшим меня разбудил знакомый зловещий свист, а спустя секунду противоположный берег реки накрыла волна разрывов. Видимо, в темноте я пропустил ориентир и свернул с западней переправы. Обстрел продолжался 5 минут, потом все стихло. Какое-то время я лежал неподвижно, вслушиваясь в звуки потревоженной тайги. Несколько раз мне слышалось что-то похожее на человеческие стоны, но это длилось недолго, и я решил, что ошибся. Остаток ночи прошел без происшествий, и как только начало светать, я направился вдоль зарослей на восток, чтобы выйти к переправе. Спустя еще час мне удалось зацепиться за небольшую высотку к югу от реки, на противоположном берегу, и, сориентировавшись по карте, выйти к переправе. От места обстрела и ночевки меня отделяло 20 километров по прямой. После того, как, прыгая по камням, удалось переправиться через узкий участок довольно бурной речки, я двинулся вдоль берега в обратную сторону, чтобы узнать, почему пиндосы перемешались с землей пустой участок тайги. Обстрел мог означать что угодно, однако следовало осмотреть накрытый артухой квадрат. Пройдя вдоль берега и прячась в зарослях камыша, я прошел 10 километров, когда увидел то, что одновременно порадовало и огорчило. Я нашел застрявший в ветвях молоденькой пихты кусок ткани, оказавшийся куском нашего российского разгрузочного жилета. Ткань вся пропиталась кровью, в одном из 2 уцелевших подсумков — я нашел завернутую в полиэтилен початую пачку галет и 20 отечественных же пистолетных патронов. Галеты и патроны, не раздумывая, присвоил и дальше пошел осторожней, чтобы ничего не пропустить. Спустя еще час нашел оторванную ступню в нашем же обычном берце и кисть мужской левой руки. Находки после осмотра я трогать не стал, пусть лежат, как лежат. Повезло мне в очередной раз, когда уже совсем рассвело. В 300 метрах от зоны обстрела я нашел почти целый труп. Видимо, бойца отбросило взрывной волной, оторвав обе ноги, и он истек кровью, умер, не приходя в сознание. Тело швырнуло на ствол сосны, и оно запуталось в нижних редких ветвях, иначе я бы прошел мимо. Судя по экипировке, это был кто-то из наших, имеется в виду российских. Камуфляж, цифра, добротный разгрузочный жилет, шапка-маска, также с пиксельным рисунком. На правой руке обнаружилась повязка, скрывавшая под собой знакомую эмблему. Кулак, стиснувший за цевьё старой доброй КСУ на фоне красной 5-конечной звезды. Боец не захотел спарывать эмблему, просто замотал ее повязкой. Это многое объясняло. В подсумках обнаружились 3 пустых рога, зажигалка и 2 магазина к пистолету. Но самого оружия не было ни возле тела, ни в 10 метров вокруг. Походив между воронок еще примерно час, я нашел еще два пустых подсумка, 6 пальцев и 2 руки. Возможно, стволы отбросило очень далеко, но, скорее всего, оружие подобрали амеры. Следов от их ботинок вокруг хватало человек на 5-6. Из всего увиденного складывалась следующая картина. Группа от 2 до 5 человек была обнаружена амеровской разведкой или патрулем какого-то объекта. Разведчиков преследовали и в итоге загнали под минометный огонь. Самая оптимистичная была мысль, что кто-то их отправил, и этот кто-то может оказаться совсем рядом. Но с тем же успехом это могли быть такие же окруженцы, как и мы. Экипировка говорила, что менты действительно находились в поиске. От недели до 10 дней. Что происхождение группы ничуть не проясняло. Одежда единственного, более-менее целого трупа еще не успела толком провонять костром и потом. Воодушевившись таким образом, я еще раз, обойдя место обстрела, нашел довольно четкий след, ведущий на северо-восток. Там, если верить трофейной карте, вообще ничего не было. По неизвестным причинам этот район амеров не интересовал. Наемников здесь тоже быть не должно. Однако вот яркое подтверждение обратного. Раз такую маленькую группу быстро засекли, а потом загнали и удачно накрыли минометами, тут налицо признаки режимной зоны. Это выглядело не очень хорошо. Настроение мое испортилось по мере того, как я шел по следу. Разведчики бежали, сломя голову, их преследователи держались на расстоянии. Но по отметинам на земле и стволах деревьев было ясно, что с воздуха ментов контролировал либо вертолет, либо беспилотник. А может и целый АЭС-130-30. При воспоминании о том, что представляет из себя эта летающая корова, мне стало дурно. Попадись я ей на зубок, спрятаться будет негде. Но спустя 5 минут хождения по следам ментовской разведгруппы я определил, что их гоняла обычная вертушка с одним единственным пулеметом и парой блоков неуправляемых ракет под брюхом. Впрочем, когда противник висит над головой, тоже приятного мало. Ближе к часу дня я наткнулся на самый неприятный сюрприз. В небольшом овраге, заповаленной поросшим мхом лисиной, обнаружился еще один труп. На краю оврага, уставив почерневшее лицо в небо и широко раскинув руки, лежал солдат. Вокруг тела валялись расстрелянные пулеметные ленты и гильзы пистолетных патронов. Но оружия опять не нашлось. Следы говорили о том, что парень держался часа полтора, после чего позицию накрыло одной из ракет, выпущенных вертушкой. Остальные разрывы веерного залпа снесли несколько деревьев рядом, расщепили поваленный ствол колоды, за которой укрывался разведчик. Обыск трупа ничего не дал. Те, кто побывал тут до меня, чисто обобрали бойца, срезав даже несколько пуговиц. Но самым мерзким было отсутствие ушей. Их кто-то весьма профессионально отделил от головы острым, зазубренным лезвием. Вглядевшись в почерневшее и начавшее опухать лицо, стараюсь запомнить на случай, если придется столкнуться с людьми, отправившими этого бойца в поиск. После случившегося мысли приходили в голову одна парадоксальнее другой. Но радости от предполагаемой встречи то ли с регулярными войсками, то ли с диверсантами-соотечественниками находка не добавляла. В лучшем случае попытаются припрячь к своим делам, что в мои планы уже не входило. Доверять людям, которые просрали вторжение, это был верх глупости с моей стороны. Теперь все будет только так, как задумаю сам. Генералы и прочие пасконные стратеги идут лесом. Наши дорожки отныне хоть и ведут к одной цели, но параллельными курсами. Пройдя по следам преследователей 5 километров, я свернул поиск и пошел строго на северо-запад, как намечал до происшествия. Идти в сторону охраняемой территории, да еще в тот самый момент, когда поиски диверсантов только-только завершились, было рискованно. Что бы там ни накрыли менты в своем поиске, сейчас меня беспокоил только аэродром. Там открывалась реальная перспектива для диверсий. Плюс такой объект под боком будет помехой нам для проведения крупных акций в дальнейшем. Под вечер 2-х суток я вышел к окраине лесного массива. По карте получалось, что сейчас я нахожусь на юго-западной окраине бывшего дачного кооператива «Восход». Само собой, никаких построек уже не было и в помине. Землю покрывала тонкая черная стеклянная корка. Почва спеклась от высокотемпературного ожога. Что бы ни использовали оккупанты для зачистки, штука была страшная. Вспомнился рассказ знакомого о применении вакуумных бомб в афганских горах, когда в пыль стирались целые скальные массивы. Может быть, он и преувеличил. Глаза у парня становились совершенно пустыми. Стоило только зацепить больную тему. Выжженная земля простиралась всюду, насколько хватало глаз. Извиваясь ужом, я пролез сквозь лабиринт бурелома и строительного мусора. Видимо, никого более не опасаясь, амеры сгребли бульдозерами остатки строений к окраинам леса. Забравшись на солидный участок кирпичной стены, ставший дыбом относительно земли под углом 30 градусов, я зарылся в обломки мебели, черепицы и почерневшие ветки плодовых деревьев и принялся наблюдать за базой. Строительство все еще продолжалось, но за те две недели, что амеры были тут, их монтажники успели отлично поработать. Видимо, тут намечалось построить большую военную базу, что не согласовывалось со сведениями, полученными мной раньше. Но это не настораживало, скорее вселяло оптимизм. Значит, не все так гладко и приходится захватчикам менять первоначальный план вторжения. По всему выходит, что иностранцы обломились с блицкригом и на этот раз. Я видел летное поле с двумя рядами взлетно-посадочных полос. Две большие для бомбардировщиков и транспортных бортов, и еще две более короткие для более мелких машин. С севера на юго-восток тянулись три параллельные линии ангаров, а на юге, разделенные сетью подъездных путей, разместились два бетонных овала, где сгрудилось по 10-15 самолетов. Среди них я обнаружил 6 огромных бомберов, похожих на гигантских летучих мышей. Только два самолета были открыты, остальные скрывались под брезентовыми полотнищами, но силуэты все же угадывались определенно. Еще я отметил плоскую крышу длинного склада РАФ, притулившегося отдельной секцией в 600 метрах от взлетно-посадочных полос и, судя по всему, имевшего заглубленное хранилище боеприпасов. Еще дальше, сразу за вторым овалом технического отстойника, разместилось наливное топливохранилище, возле которого основали туда-сюда заправщики и легковые машины. Недалеко от контрольно-диспетчерской башни, где обычно сидит дежурная смена из 5-7 человек, был расположен двухэтажный узел связи с большой спутниковой антенной на плоской крыше. Все здания были построены из типовых сборно-щитовых металлоконструкций, которые возводятся буквально за пару дней. Там и сям сновала строительная техника, работы по обустройству еще продолжались. Все говорило о том, что аэродром развернули в срочном порядке, и раньше тут вообще не планировалось что-либо строить. Прикрытие объекта осуществляло до батальона охраны. Периметр оцеплен двойным кольцом легких сетчатых заграждений и более солидных бетонных блоков, укрепленных с внутренней стороны. Поэтому к стоящим на приколе самолетов никакой наземный транспорт извне прорваться не сумеет. На небольшом расстоянии от стен раскиданы железобетонные надолбы, расположенные так, что даже танк попадал под огонь укрытых за бетонными колпаками противотанкистов. Я насчитал 6 минированных направлений, более десятка огневых наземных точек. Более того, от атаки с воздуха аэродром прикрывала эшелонированная система ПРО. 10 малых зенитных автоматов, 4 легких ЗРК плюс 3 ЗРК средней дальности. Плюс 2 независимые станции РЛС и дежурное звено перехватчиков. Все построено по уму, штурмом такое сооружение не взять. Дозорно-наблюдательных выше камеры не ставили. Вместо них я заметил сеть тонких шпилей с небольшими круглыми башенками. Это очень нехорошо. Аэродром охраняла электронная система, в которую входили и акустические, и тепловизионные датчики, и обычное видеонаблюдение. Часовые при таком раскладе не нужны. Сидит пара-тройка операторов в сторонке и наблюдает за периметром посменно. И если человек чего упустит, то компьютер ему подскажет, на что обратить внимание и куда следует выслать патруль для проверки. Скорее всего, так и засекли ментовскую разведгруппу. А те не обратили внимания на башенки или заметили их слишком поздно. Что-то заставило меня втянуть голову в плечи и плотнее зарыться в щебень. Вовремя. Со стороны базы в моем направлении уже плыл «Хаммер» с пулеметом на крыше. Заметили гады. Да как быстро-то! Стрелок не стал разбираться и открыл огонь с предельной дистанции, осыпая пулями пространство в 20 метрах правее моей позиции. Затем повисла короткая пауза, во время которой командир патруля щупал оптический сектор. Паники не было. Ведь дернись я сейчас, и попытка сменить позицию будет стоить жизни. Отработать поправку в 10 градусов для стрелка такой молотилки, как крупнокалиберный пулемет, это плевое дело. А вот если буду лежать тихо, может быть, низкая кучность танкача будет мне на руку. Тяжелые пули веером прошлись все там же, словно и не замечая вжавшегося в битый кирпич и крошево штукатурки человека. Через мгновение в том месте, куда палил иностранец, земля вздыбилась, в воздухе зазвенел пронзительный крик. Рискуя быть обнаруженным, я повернул голову вправо, и сердце сжалось от бессилия и тоски. В развалинах прятался ребенок. Его и засекли наблюдатели с базы. Продолжая дико орать, бесформенный комочек черных лохмотьев покатился с полутораметровой высоты мусорной кучи прямо навстречу охотникам. Пулеметчик взял правее и чуть ниже. Фонтаны земли встали стеной у самых ног ребенка, хотя с тем же успехом это могла быть и женщина. Тучи пыли и бесформенный балахон, в который был закутан человечек, едва ли не полутораметрового роста, не давали определенности в этом вопросе. Крик смолк, уступив место тоскливому подвыванию. Комок лохмотьев шустро пробежал, словно не обращая внимания на выстрелы. Лавируя в руинах, человек юркнул в какую-то щель. Тот самый миг, когда пулеметчик взял более верный прицел, его оружие выплюнуло новую порцию свинца. Тяжелые пули дробили кирпич, бетон и цемент, подняв еще большее облако пыли пополам с осколками. Вой стих, ничто больше не шевелилось в грудах щебня. Дав еще пару очередей по мусорным кучам, Хаммер лихо развернулся и помчался назад к базе, стремительно набирая скорость. Я полежал неподвижно какое-то время, пока сердце перестало биться о кадык и унялась нервная дрожь в пальцах. Потом медленно, насколько это вообще было возможно, отполз назад к опушке леса, где выждал еще полчаса. Нормальным шагом удалось пойти лишь спустя час, когда меня скрыл вечный лесной полумрак. Обойдя место стычки аборигена с патрулем, я некоторое время наблюдал за кучами щебня с толстой ветки ели, куда не без труда удалось взобраться. Но напрасно. Таинственный житель помойки затих надолго, уподобившись грызунам. В то, что Амерам удалось убить юркое создание, мне верить не хотелось. Зарисовав план аэродрома, еще раз сверив ориентиры, я спустился на землю. Пора в обратный путь. Тут больше делать нечего. Пока. Переправился через речку я ниже того места, где переходил по камням почти сутки назад, уже в сумерках. Заночевал в корнях вывороченной бурей сосны, под прибрежной вымоиной, находившейся метрах в 20 от воды и в 10 выше уровня реки. Русло давно поменяло направление, сместилось восточнее. Деревья вырвало из рыхлой песчаной почвы довольно легко, хотя ураган, видимо, случился не слабый. Случилось это довольно давно, и сосновая коряга, растопырившая щупальца корней в причудливом беспорядке, успела обзавестись лохмотьями зарослей сорной травы, перемежавшихся раскидистыми листьями папоротника. Осторожно раздвинув стебли, я нырнул под корягу, почти не потревожив растения. Получилось неплохо. Корневища укрывали от возможного дождя, а заросли трав — от наблюдателей, будь те вздумают бродить поблизости. Ужин в походе — штука хоть и нужная, но часто приходится обходиться без оного. Помянув добрым словом покойного разведчика, я вынул галеты и, отламывая маленькие кусочки, принялся медленно и тщательно пережевывать пищу. Становилось прохладно. В качестве профилактики пришлось сделать один глоток из заветной коньячной фляжки. Согревшись таким способом, я с удовлетворением обнаружил, что рана больше не ноет, а по всему телу разливается хорошая походная усталость. Смежив веки, я вынул из кобуры пистолет и сначала задремал, а потом и вовсе заснул черным, самым крепким сном. Пробуждение наступило неожиданно. Я сначала почувствовал чьё-то присутствие, а потом унюхал смрад немытого человеческого тела. Обладатель запаха ходил совсем рядом с моим укрытием, но не обнаружил его, хотя по характеру шагов было ясно, что просто так душистый следопыт не уйдет. Осторожно раздвинув стволом пистолета кусты, закрывающие вход в нору, я всмотрелся в серую предрассветную синеву. По часам получалось, что спал я часа 4, примерно столько я обычно на сон трачу. Однако это в обычной, теперь уже закончившейся мирной благополучности. Сейчас, положа руку на кобуру с пистолетом, могу со всей убежденностью признаться, что за последние 10 дней приоритеты изменились, и спроси кто-нибудь из знакомых, чего, мол, хочешь, Варламов. Более всего на свете без колебаний отвечу: горячую ванну и суток трое коматозного сна в чистой постели. Но выспимся на том свете. Теперь это поговорка про меня без всяких метафор. Тем временем ароматный гость крутился в 3 метрах вверху от норы и что-то бормотал себе под нос. Голос был скрипучий и невнятный, но вскоре стали понятны отдельные слова. Незнакомец говорил по-русски. «Вкусный хлеб, вкусный! Лёвушка потерял, потерял солдата! Пумбур-бум-бум-бум, хлеб!» Голос и шорох кустов приблизились к обрыву. Я разглядел смутное отражение в речной воде. Определенно это был мужчина, но невысокого роста или просто сгорбленный. Сумерки и рябь на воде мешали разглядеть подробности. Однако голос не мог принадлежать женщине или ребенку. Уж слишком низкий, с характерной хрипотцой. Потоптавшись на краю обрыва, Левушка, как это чудо в лохмотьях себя прозвало, отступил под кроны леса, и вскоре я перестал ощущать его запах и слышать дробную поступь. Выждав для верности еще 40 минут, я выбрался из норы и под прикрытием берега вышел в 100 метров восточнее, чтобы избежать встречи с аборигеном. Все это время не оставляло меня мысли, что это может быть последний оставшийся в живых человек на 100 километров вокруг, говорящий по-русски. В памяти всплыли горы щебня, небрежно сдвинутые к границам леса. Дома отодвинули за ненадобностью, как и их жителей. Весь день я шел обратно к базе, пару раз крепко заплутал, но к вечеру оказался в знакомых местах, найдя собственноручно оставленные метки. Насторожил запах. Где-то ходил человек с оружием. Он останавливался на ночлег и разжигал костер. Нет, тот, кто палил костерок, был осторожен. Запах был едва заметный, но свежий. Идя только на дымный запах, мне удалось ближе к 6 часам вечера найти довольно четкий след. Подсвечивая себе фонариком, у которого есть хитрая бленда, делающая луч узким, я определил, что привал устраивали южнее, а это лёжка часового. Сидел он верно, но место выбрал неудачное, сломав ненароком нежные стебли саранки. Растение это хрупкое, чуть тронь его, начнет вянуть. Обувь часового оказалась новой, 40-го или чуть меньшего размера. Рост примерно 1,65 м, 1,70 м. Человек нервничал. В нескольких местах с древесного ствола был содран мох. Он прислонял к дереву оружие. Пока еще было не слишком темно, я вышел на небольшую полянку, где и был устроен привал. Кроме часового, тут было еще 3. Все с оружием, 2 из них — курящие. Запах в лесу помогает найти человека не хуже острого зрения. Слишком уж сильно мы, двуногие, пахнем. Нет, те, кто сидел возле этого костерка еще сегодня утром, вроде все сделали по учебнику. Вырыли ямку, веток не рубили, а собирали валежник. Но вот в книжках почему-то не пишут, какой глубины костровую яму нужно рыть. Эти начитанные граждане сняли дерн и на этом успокоились. Потом слегонца присыпали угли землей и поверх нахлобучили дерновую подушку, обильно полив ее водой. Мокрые угольки пахнут по-особому. Выпариваются от жара из воды какие-то соли, вот они и воняют, вступая в реакцию с углем. Поэтому зверье в лесу этот запах чует и по нему вычисляет, где есть люди. После этого какая уж тут охота. Бестолку побегаешь по лесу и вернешься без добычи. Поэтому рыть ямку нужно глубже. Так и от ветра костерок спасаете, и дым будет стелиться по земле. Да и готовить на таком костре удобнее. Он жар сохраняет. А уж когда уходить пора, то мочить угли не надо. Лучше землей засыпать и только потом дерновищем прикрыть. От земли ни запаха, ни беспокойства. Но этого эрудиты не знали. Поэтому теперь и без воды. Да и я их отыщу по следу, раз на стоянку так легко вышел. Пока не стемнело окончательно, удалось пройти по следу непонятных людей 20 км. Мы уже оказывались в опасной близости от берлоги. Но след свернул на восток, когда до базы оставалось 40 км по прямой. Встреча в лесу непонятной группы людей особо меня не тревожила. Судя по маршруту и манере поведения, скорее всего, это наши старые знакомые, туристы. Или кто-то того же ранга. Амеры вели бы себя иначе, более осторожно, если бы я встретил настоящих разведчиков в поиске. Либо более самоуверенно, попадись мне армейский патруль или каким-то образом забредшие в чащу тыловики. Однако все, что я примечал до сих пор, это только проявление книжной премудрости, совершенно нелепо выглядевшее на практике. Поэтому я оставил след на время, которое планировал потратить с большей пользой, и решил вздремнуть. В любом случае, Михась уже должен был вычислить новую базу туристов, поэтому я продолжал преследование чисто для подстраховки. Если повезет, можно будет подойти и послушать, о чем говорят. Следующие 6 часов я провел на высоте 10 метров, привязавшись к стволу старой лиственницы и укрывшись в нижних ветвях густой короны. Ночевать на земле было уже не так безопасно, как сутки назад. Велика вероятность встречи с американским патрулем. Его появление поблизости от базы я уже не исключал. На этот раз мой сон никто не тревожил, и к 4 часам утра следующего дня я вновь шел по следу поисковой группы туристов. Дилетанты неумело путали следы, закладывая слишком большие петли, хотя направление их истинного маршрута вычислялось невооруженным глазом. Поэтому интуитивно я находил наиболее вероятный путь продвижения группы. Уже к полудню, когда стало, если не совершенно светло, то, по крайней мере, не так сумрачно, мне удалось нагнать тыловой дозор туристов в лице знакомого мне долговязого парня в прямоугольных очках. Парень меня не заметил, хотя я на него чуть было не напоролся. Услышав мелодичное журчание родника, я, забыв про все, ринулся вниз, где в ложбинке под грудой валунов блестело озерцо ключевой воды. Сделав 3 больших шага к нему, я в последний момент ухватился за ветку кустарника и пригнулся. Добротный камуфляж пацана — вот что чуть не стоило мне жизни. Правда, и так вышло удачно. Положив короткий американский автомат на землю справа от себя и сдвинув очки на лоб, парнишка жадно приник к ямке, где скопилась вода, и почти погрузил в нее лицо. Блеснувшие в редком столбике солнечного света линзы очков — вот как я заметил туриста, томимого жаждой. Затаив дыхание, я приник к земле, скрытой ветвями кустарника. Парень, ничего не подозревая, вытер пятерней чумазое лицо, набрал в пластиковую походную фляжку воды, подхватил автомат и чуть ли не бегом ринулся прочь, треща кустами. Я видел, как усердно он старался не шуметь, но получилось у парнишки не слишком хорошо. Что ни говори, в таких делах, как правильное передвижение по лесу, самое главное — это практика. Пацан старался, но, как и все жители каменных мешков, где почва, ровный асфальт, почти стелил стопу низко над землей, трамбоя траву, словно утюгом. Весь путь из поисковой партии был, как четко видимая, на снегу лыжня, если мы говорим образно. Поэтому мне и не пришлось напрягаться, пока мы дружной толпой шли все дальше и дальше на северо-восток. Сверившись с картой, я с удовлетворением отметил, что куда бы ни направлялись горе-разведчики до нашей нынешней встречи, теперь их путь лежал к старым еще времен царя Гороха соляным копьям. На карте они были обозначены, но это не беда. Снова захватчики, сколько бы многочисленно ни было их войско, терялись на просторах России. Места там глухие, и судя по тому, что туристам все же удалось найти там убежище, амеры пока их там не ищут. Но вот как долго последователи Шермана сумеют сохранить маскировку и не спалиться — это вопрос на засыпку. Чем дальше мы уходили от рокового 40-километрового рубежа, отделившего поисковиков Шермана от базы моего маленького отряда, тем спокойней становилось на душе. К вечеру 20 августа туристы свернули на заброшенную дорогу, ведущую строго на восток. И сомнений по поводу выбранного ими места для постоянного базирования не осталось. Соляные копи забросили в середине 18 года прошлого века. А после Великой Отечественной соль тут уже никто не добывал. Нерентабельно. Основные разработки переместились в район Усолья Сибирского. А эти выработки и небольшой поселок оказались заброшенными. Само собой, что наземные постройки обветшали и пришли в негодность. А штольни частью обвалились, частью были затоплены грунтовыми водами. Однако по опыту знаю, что там есть обширные участки, лежащих близко к поверхности штолен, где сохранилась допотопная вентиляция. А значит, есть вполне пригодное для жилья пространство. Хорошее предчувствие, пересиливавшее неприятное поскрёбывание кошки сомнений на душе, мгновенно испарились, как только туристы миновали второй поворот тропы, ведущей к копям. Слева от заросшей папоротником и лопухами дороги метрах в 15 обнаружилась дозорная вышка. 2 сосны срослись между собой весьма причудливым образом. На высоте 6,5 метров деревья раздваивались, образуя в кронах нечто вроде небольшой площадки. Вот там-то из старых досок и срезанных чуть ниже с тех же сосен веток туристы обустроили наблюдательный пост. С виду вроде все путем. Заложились густыми ветвями, а сами сидели тихонько. Но вот темное пятно этого вороньего гнезда — резала взгляд привычного к лесу человека, сразу заставляя обращать на дерево внимание. Амеры не дураки. Среди них наверняка есть профессиональные следопыты. И как только мы начнем по-настоящему шалить у них в тылу, этих спецов непременно пришлют по нашей душе. Добро, если бы это воронье гнездо было временным. Тогда в затее нет ничего страшного. Посидели и ушли. Но вот коли обосновываться надолго, то такое строительство равнозначно вывеске, где сообщается, где сидят партизаны и в каком количестве. Мне часто приходилось обустраивать вышки для охоты в заказниках. Поэтому с точки зрения прикормленных диких свиней или потерявших страх оленей, все было тихо и спокойно. Но вот пару раз я со старыми промысловиками-бурятами ходил на рысь. Дикая кошка слишком расшалилась. Были случаи нападения на грибников со смертельным исходом. Рысь — хитрый и очень осторожный хищник, прекрасно видящий в темноте, не знающий усталости и отчаянный до безумия. Один кот весом под 50 кило как-то заборол совершенно взрослого, здорового сахатого. Кто хоть раз видел взрослого лося, поймет, о чем я говорю. Такую махину впору из пушки бить, а не кидаться с когтями и зубами на развесистые рога и острые, как копья, копыта. Рысь не питается падалью, но все же выбирает дичь более мелкую, даже ворон ест, коли нужно. Но есть у этого зверя непонятная повадка. Он никогда не прощает обиды. Кто не угодил той лесной кошке, я так и не узнал. Штука была в следующем. Нам необходимо было поймать кошку до наступления следующего полнолуния. Уже была поздняя осень, темнело очень рано, а в тайге особенно. Пробовали стеречь у водопоя, ставили капканы, но хитрый зверь, словно чуя подвох, всякий раз уходил. Тогда наш старший и самый опытный охотник Илья Кузнецов предложил сторожить возле живой приманки, устроив метрах в 100-150 наблюдательную вышку. Сложность при охоте на рысь одна. Лесная кошка любит только живую добычу. Мелочь, вроде мышей и ворон, ее интересует лишь когда совсем жрать нечего. К примеру, зимой. Поэтому мы купили в деревне козу и привязали к дереву на длинной веревке. Повесили ей на шею колокольчик, а сами сели по кругу метров за 200 от приманки. Хищник долго ходил вокруг, чуя подставу, но не понимая, откуда исходит угроза. Сильно нервничал, оголодал, видимо. В конце концов, поорав некоторое время, кот вышел к приманке и, прыгая с дерева на дерево, упал на козу метров с 5. Илья Андреевич, взобравшийся на сосну еще с вечера, сделал только один выстрел и уложил матерого кота во время броска, пробив сердце. Кузнецов был из потомственных промысловиков. Многие говорили, что Илья Андреевич вроде как шаманит на добычу. Оттого ему прет удача. Сам он только хитро щурился, но когда пришла пора расставаться, открыл пару промысловых секретов и рассказал одну из устную бурятскую присказку, приманивающую дичь. Скажу прямо, помогает. И коли бы не сложившиеся обстоятельства, лет через 5 я уже промышлял бы зверя и жил спокойно. Однако, возвращаясь к рысе, скажу, что вышку Кузнецов строил так, чтобы второй раз на этом месте глаз даже не задержался. Для этого никаких досок, никакого мусора на дерево не носим. Просто нужно подобрать такую лисину, где крона изначально имеет природный изгиб или неправильно растущие ветки, чтобы человек мог прильнуть к стволу и, если надо, просидеть там суток двое. Даже ремни он брал старые, с сыромяжной кожи, которыми привязывался к стволу искривленной сосны и словно бы пропал. Различие между нашей тогдашней вышкой и той, что соорудили туристы, было именно в том, что они приспосабливали дерево под себя. А меня учили самому приноровиться к дереву. Если природу не принуждать, она поможет и укроет. Туристы об этом забыли. Поэтому их гнездовище было заметно почти с полукилометровой дистанции. Мы с поисковиками туристов миновали еще 2 наземных секрета и вошли на территорию шахтоуправления, где все пребывало в запустении вот уже почти 100 лет. Длинное одноэтажное здание конторы в 10 окон с провалившейся крышей и выбитыми непогодой стеклами туристы обживать не стали. Как ни позарились и на пару более сохранившихся бревенчатых изб, одна из которых, несомненно, была когда-то жилым бараком, а другая ставилась с расчетом на руководящий состав прииска. Мои невольные провожатые миновали развалины домов и по заросшей, но еще хорошо видимой рельсовой колее направились к невысокому холму, в основании которого, по-видимому, и был вход в шахту. Не дойдя до широкого провала в склоне холма 20 шагов, люди остановились, из кустов им навстречу вышла уже знакомая мне девушка-хирург и лидер туристов Шерман, собственной персоной. Девушка совершенно не изменилась, только теперь к ее обычному костюму добавилось несколько деталей. Если в первую нашу встречу это была камуфляжная куртка, мешковатые штанцы с клапанами у лодыжек, да пара хитрых кроссовок, предназначенных специально для леса и всяких туристических походов, то теперь к ним прибавился зеленый кевларовый пояс с прицепленной открытой кобурой, синтетической, с кармашками для запасного магазина на боковом верхнем шве. И сама кобура, и кармашек в ней не пустовали. Я заметил черную причудливую рукоять импортного пистолета и толстый зарядник двурядного магазина. Девушка выглядела уставшей, лицо осунулось и посерело, волосы, раньше заплетенные в толстую косу, теперь были коротко обрезаны. Но смена прически не делала Леру-хирурга похожей на пацана. Было в ее фигуре, в повороте головы, нечто присущее только женщине. Кому как, а я бы даже в темноте не обознался. Серые выразительные глаза смотрели на подошедших поисковиков изучающе. Не ранен ли кто, все ли в порядке? Вот кого нужно было ставить в атаманы, а не... «Чем пришли, есть информация о караване?» Залюбовавшись стройной, совершенно нескрываемой мешковатой одеждой девичьей фигуры, я забыл протоптавшегося рядом с ней действующего туристического атамана мистера Шермана. Этот, напротив, совершенно не изменился. На чуть оплывшем торсе ладно сидит причудливая сбруя разгрузочного жилета. В руках браво лежит короткий импортный автомат. Только голова повязана банданой, из-под которой виднеется белый лоскут бинта. Зацепило, значит, во время чехарды. Не уберегся малость. Блатные очки куда-то потерялись, видимо, они-то и пали смертью храбрых, заслонив телом покатый упрямый лоб предводителя команчей. Не тратя времени на предисловие, вождь потащил только что вернувшихся поисковиков куда-то в сторону. Лера раздраженно дернула щекой, пошла следом, попутно расспрашивая о чем-то в полголоса долговязого очкарика, чуть было не спалившего меня давеча у рудника. Дождавшись, пока вся компания скроется в густом подлеске, я в два длинных рывка пересек открытое место и пошел следом. Идти, как оказалось, было недалеко. Знакомая уже по прошлой стоянке штабная палатка Шермана приткнулась меж двух сосен, ловко укрывшись в густых зарослях кустарника. Без труда миновав таращившегося в темноту пожилого лет 50 часового и осторожно перешагнув через две растяжки, я тихо подошел к палатке на расстояние вытянутой руки. И застал самое начало любопытного разговора. Похоже, Шерман опять что-то затеял. И это снова сулило сплошные неприятности. Как участникам затеи, так, скорее всего, и нам с артельщиками. «Вертушками они такой объем грузов на авиабазу не попрут. Я видел, как подгоняют грузовики с низким бортом под боеприпасы и крытые фуры. Видимо, под стройматериалы и жратву. Работают гражданские, военных на станции мало. Поезда идут транзитом. А остановился под разгрузку только этот состав». Это говорил усталым голосом кто-то из разведчиков, но кто именно, определить было нельзя, поскольку я знал только гундосый голос долговязого очкарика. Судя по докладу, туристы решили взять на саблю какой-то караван, идущий от железнодорожной станции на строящуюся авиабазу. Подходящая станция находилась от нее примерно в 500 километрах. «Отлично, Володя!» Вождь, казалось, был искренне рад новостям. «Судя по перехвату, вертолеты колонну сопровождать не будут. Пойдут два взвода конвойной роты 56-й бригады черноногих. Это 4 джипа по 3 человека десанта, плюс водитель и стрелок за турелью». «А что на турелях будет?» А вот и мой знакомец-очкарик. В его голосе уже не слышалось унылых нот. Говорил он почти равнодушно. Ответил ему Володя. «Черноногие — это чисто оккупационная часть, состоит из резервистов. Оружие у них со складов длительного хранения, но не шибко современное. Связь, опять же, плохая. В каждом отделении радист, приданный командиру. Короткой связи солдаты не имеют. Всего колонны сопровождают 2 мотопехотных отделения. Это 18-20 человек на 4 джипах, соответственно. Ты куда смотрел? Они же на станцию в обед приехали. 3 М2 и 1 Маклар. Ничего серьезного. «Точняк, полководец!» Голос очкарика звучал с легкой издевкой, но ровно и тихо, без истерики. «Шапками закидаем. Там всего-то 20 хорошо обученных вояк. Мы их в 8 стволов нагнем, да? Кто из вас, господа хорошие, не зажмурив глаз, по живому пиндосу выстрелить сможет? Ну, кроме тебя, командир. Последнюю фразу очкарик бросил с таким неприкрытым сарказмом, что даже я понял, что он по каким-то причинам Шерману откровенно не доверяет. Это не осталось без внимания вождя. Тон Шермана был резок. Видимо, очкарик выступал с пораженческими репликами уже не в первый раз. «Веня, а ты все ноешь и ноешь. Вышел бы к пиндосам, да лапки бы вверх поднял. Вот вроде воюешь-то неплохо. Двоих уже завалил». «Ты гость испанский, моих покойников не считай». Голос очкарика был все так же спокоен. «Сколько взял, те все со мной. Лучше вот объясни, почему мы каждый раз по твоей милости в жопе оказываемся и людей теряем, а? Молчишь? Отмазка насчет того, что лес рубят, щепки летят, уже не канает». «Щенок, да я тебе...» В палатке заметались бледные тени, ткань заходила пузырями, послышались приглушенные крики и возня. Через некоторое время все успокоилось. Шерман продолжил говорить дрожащим от напряжения и едва сдерживаемой ярости голосом. «Я в командира не рвался, вы сами меня выбрали. Кто вас научил с оружием обращаться, стрелять нормально, не в белый свет, а по-взрослому? За что гнобите? За паспорт испанский? Да я уже год в России живу, больше вашего о ней знаю. С грузинами в прошлом году воевать добровольно ездил». «Так недаром же», — уточнил меланхоличный очкарик. «Ты сам хвастал, что через контору французскую вербовался. 10 тонн баксов за 2 месяца и получил». «Заткнись, сопля!» Шерман взял себя в руки и говорил почти спокойно. «Не дорос еще чужие бабки считать. Настоящий воин просто так не убивает. А что я на той войнушке заработал, так это мелочь. Со своего мебельного цеха в Андалузии я в 100 раз больше имею. Обидно стало, что русских притесняют». «Да где ты там русских-то видел?» Это уже встрял знаток камеровской техники Володя. «Чурки между собой разбирались. У них там всегда война идет. Кончайте базар, мужики! Я лично вымотался за эти 4 дня, как собака. Жрать и спать хочу категорически. Вот пойдем караван брать, тогда и посмотрим, кто из нас больше родину любит». Вслед за этой здравой, по сути, речью последовала вялая перебранка между очкариком Веней и все еще что-то доказывающим с помощью часто вставляемой в речь матерщины Шерманом. Разговор позволил лучше понять сложившуюся в отряде обстановку. Да и про вождя я узнал много нового. Значит, он воевал. А я в своих предположениях о некотором милитаристическом опыте вождя краснокожих не ошибся. Походка всегда выдаст человека, который кланялся пулям. Так и Шерман этот ходил, чуть сутулись. Но это не значит, что он за бухгалтерским столом в прошлой жизни сидел. Солдат обстрелянный горбится с тем расчетом, чтобы в любой момент на землю упасть. Оттого и сжимается чутка. Только если он в Абхазию заезжал год назад, то ни наши, ни сами абхазы людей через импортные конторы не нанимали. Знаю об этом потому, что как раз в это время приходил ко мне сослуживец, вербанувшийся по наемничьему контракту совершенно легально в военкомате. Война шла 1-1.5 месяца. Грузины снова полезли через ущелье и Осетию. Но теперь их ждали. Однако, отбросив противника к старой демаркационной линии, где, как ни в чем не бывало, стояли аккуратные домики миссии международных наблюдателей, российские войска вернулись в расположение военных баз. Осетинские ополченцы и абхазы продолжили наступление самостоятельно. Наши поддерживали их только с воздуха. На сей раз грузинским штурмовикам и вертушкам даже не удалось занять свои эшелоны для поддержки войск. Все они, так или иначе, были нейтрализованы появившимся словно бы из ниоткуда самолетами без опознавательных знаков. Лишенные связи и прикрытия с воздуха грузины сразу же понесли серьезные потери и остановились. В тот же момент с позиции на территории Абхазии и Осетии ударила ствольная артиллерия, разметавшая передовые ударные части грузин, и в прорыв немедленно ринулись мотоманевровые группы ополченцев. Когда же был разгромлен костяк новой армии вторжения, 2 вновь сформированные мотомеханизированные бригады и остальные грузинские части, не выдержав прямого боестолкновения, дрогнули и побежали. Не помогла советническая и техническая помощь американских и немецких советников, которые чуть ли не с сентября 2008-го стали прибывать в Грузию под видом военных наблюдателей. Хоть сколько-нибудь организованным отступление не получилось. Хотя, исполняя директиву своего главнокомандующего, сформированные перед вторжением сводные полицейские части стреляли по своим, часть заставить солдат остановиться. Бросая технику и оружие, срывая знаки различия, они бежали, рассеиваясь по селам. Тбилиси взяли совместным штурмом Абхазы и Осетины из сил самообороны, которым почти негласно помогали наши вояки. Приятель говорил, что наши заматывали эмблемы на рукавах, но позывные не шифровали. Как всегда, новые таблицы запоздали и вступили в действие, когда уже все закончилось. Грузины сдали свою столицу почти без боя. Согласованного сопротивления никто не оказывал. Примечательно, что абхазов и осетин было человек 100-150. Остальные как раз-таки набранные со всей России вольные стрелки. Надевая полевую форму с нашивками сил самообороны, добровольцы получали обычное, знакомое еще со службы в армии, российское оружие. Командовали ими неприметного вида люди, которых без особого труда можно было узнать российских спецов из военной разведки. Состав был пестрый, брали всех, кто подходил под нехитрые требования. Служба в армии и возраст до 45 лет. Одними из первых, почуяв кровь и наживу, подтянулись чеченские духи. Но, как и в 2008 году, воевали они сами по себе. Без стычек с остальными добровольцами не обходилось. Когда по старой привычке чехи взялись мародерствовать в селах и городках, никто этого терпеть не стал. Приятель рассказывал, что даже до стрельбы доходило. Абхазы уж на что злые на грузин по жизни, так и те вступались за местных сельчан, не давали духам развернуться. Сценарий прошлой войны полностью не повторился. Амеры дали несколько ракетных залпов со своих кораблей по наступающим колоннам абхазов, но не задели порядки регулярных российских войск. Два американских фрегата и французский эсминец давно крутились в Патийском порту, потом вышли в море и курсировали вдоль берега, поставляя грузинам разведданные. На фрегатах были установлены новые системы залпового огня. Били они очень точно. Накрыло два пехотных отделения, прикрывавшие их взвод танков. Две машины загорелись после прямых попаданий, третья встала, получив какие-то повреждения двигателя, но экипаж спасся. Пехота полегла до последнего человека. Приятель рассказывал, что даже пепла не собрать. Там выжгло все и разметало. Отступавшие грузинские мотострелки сумели уйти, побросав для облегчения бега даже личное оружие и почему-то оставив вполне исправные бронемашины. Потом вступились наши, пригнали какой-то крейсер, пуганули иностранцев. Американцы и француз попятились, поспешив уйти в сторону турецкой границы. Поскольку формально наши кадровые части не понесли потерь в ходе инцидента, тогда разошлись миром, хотя вой поднялся пуще прежнего. Грузинское правительство бежало в Штаты, но после того, как мы снова откатились в Абхазию, само собой поспешило вернуться. И опять никто из хозяев России не прислушался к робким голосам, призывавшим назло штатам оккупировать этот несчастный клочок земли, чтобы больше не повторять этих ёрзаний туда-сюда. Снова московские правители сочли более правильным пролить еще чутка туземной и русской крови, чем окончательно рассориться с Западом. Приятель показывал амеровский короткий автомат, взятый им на складе снабжения во время штурма какого-то городка. Мы выезжали пару раз за город опробовать импортное диво, но как-то на душу не легло. Помимо собственных впечатлений, рассказал приятель про украинских и черт его знает каких наемников, воевавших на стороне грузин. Те действительно прибывали в зону конфликта через Киев и Азербайджан. А некоторые как раз-таки имели визы Евросоюза. В частности, испанские и французские. На душе снова стало неспокойно. Ситуация принимала скверный оборот. Шерман действительно мог воевать в Грузии. Только вот в разговорах с подчиненными он забыл упомянуть, на чьей стороне. А среди этих доморощенных вояк откуда взяться людям, знающим, как вербуют наемников? Любители обряжаться в камуфляж знали схему в общих чертах по книжкам. Оттого никто из них не обратил внимания на этот нюанс с французской конторой. Ведь именно в этой европейской державе нашли себе приют вербовочные пункты подавляющего большинства контор, промышляющих наймом романтиков с большой дороги. Европа — это большая коммуналка, где все рядом. Сел в тачку в родной испанской Андалузии, и через пару часов ты уже в каком-нибудь Марселе во Франции. Мысленно я представил себе, кто это такой. Иммигрант, обретший счастье где-то за бугром, любящий пощекотать нервы на человечьем сафари. И вот, ностальгируя по прошлому, он прилетает на оставленную когда-то родину. Зачем? Хотя это как раз понятно. Ну кто он там в своей занюханной Испании? Обычный мелкий коммерс, каких пруд пруди. Никому он не интересен, никто его особо не знает, а за шалости с наемничеством вполне могут и посадить. Я слышал, что испанское законодательство очень не любит тех, кто балуется с оружием и взрывчаткой. Таких в открытую называют террористами. Особенно если это бывший иностранец из тех, что всегда под подозрением уже по одному факту своего происхождения. Ведь ехал-то совершенно за другим. Достаток и комфорт таким людям быстро надоедают. Едва им становится ясно, что этого добра полно у большинства окружающих. Да и соседи с деловыми партнерами все еще смотрят косо. Для них он пришлый, забравший, если не сладкий кусок с их собственной тарелки, то уж наверняка маисовую лепешку их детей и внуков. Вот и лезут такие доны Педро обратно в презираемую ими всей душой Рашу, где их никто не осудит, и даже напротив, позавидует почти всегда совершенно искренне. Но Шерман не рассчитывал, что попадет на настоящую войну. Одно дело мелкие пострелушки в буферном государстве, из которого совершенно свободно можно выбраться, размахивая иностранной паспортиной. И совершенно иной расклад, когда тебя даже слушать никто не станет, и сразу выпишут пулю в выпуклый лобешник. Любитель повышения самооценки оказался в ловушке собственных страстишек, причем без перспектив выбраться. Хотя тут я ошибаюсь. Обычно эти иммигранты с трудной судьбой да охотой к перемене мест — народ крайне изобретательный, когда дело касается спасения собственной шкуры и поиска глубоких омутов. Шерман что-то задумал. Иначе зачем ему подставлять столько людей, да еще выводить их против хорошо охраняемого конвоя, обрекая, если не на поголовную гибель, то на серьезные безвозвратные потери? Пока я раздумывал, участники военного совета, еще чуток пошумев и обсудив какие-то насущные проблемы, стали расходиться. Тут я снова пожалел, что сунулся к туристам в одиночку. Следовало подробнее осмотреть лагерь, да и вождь куда-то намылился, подхватив свои пожитки и оружие. Решив отложить визит в шахту до следующего раза, я двинулся вслед за Шерманом, который осторожно шмыгнул по тропе из лагеря. По пути удалось вскрыть еще два секрета. Вождь, не таясь, проходил мимо постов, о чем-то начальственно расспрашивая сидевших в карауле бойцов. Миновав пресловутую наблюдательную вышку, вождь сверился с компасом, прошел 300 метров на восток и у поваленного ураганом дерева повернул на северо-восток к речке. Отпустив предводителя Команчи метров на 50, но не теряя его из виду, я шел следом и прикидывал в уме, сунется ли он на тот берег и что ему вообще тут понадобилось под вечер. Кстати, с водой туристам повезло. Небольшая речушка протекала всего в полукилометре от лагеря. Да и в самих штольнях наверняка полно подземных источников. Часть коридоров и особенно нижние уровни, вероятнее всего, затопило. Но земля тут изрыта ходами, словно кусок сыра. Поэтому с размещением в сухих отвалах проблем быть не должно. С угольными шахтами было бы труднее. Но нам, артельщикам, и такой вариант базирования не подходил. Слишком мало нас, чтобы охранять территорию. А вот более многочисленному отряду, вроде этой лиги поклонников стрейкбола, самое то. Так мы шли друг за другом почти час, пока Шерман не остановился у кучи замшелых валунов, недалеко от берега. Как я и предполагал, переправляться вождь не собирался. Однако по-прежнему непонятно было, зачем он сюда приперся. А с другой-то стороны, ну, мало ли зачем человек решил уединиться. Проторчав столбом еще минут 20, я совсем уже было собирался сворачиваться и уходить к своим на базу, как в кустах справа от своей позиции приметил еще одного наблюдателя. Человек пришел раньше Шермана и сидел под сосной в двух десятках метров от груды камней. Наблюдатель ловко маскировался в колючем кустарнике, чьи темные заросли скрывали его целиком. Мне повезло увидеть слабый блик оптики. Вождь то вскакивал с вросшего в землю камня, то снова садился, нервно теребя ремень автомата. Видно было, что он кого-то ждал, и предположительно это вполне мог быть тот, чей прицел я только что срисовал. Прошло еще минут 5, после чего Шерман снова поднялся и повернулся в сторону прииска, собираясь уходить. Лицо вождя выражало раздражение, смешанное со злобой и страхом. Глубоко посаженные серые глазки обиженно и недобро посверкивали, а потом зашевелились кусты, и наблюдатель нарочито громко вышел на берег. Это был, несомненно, Амер. Военная полевая форма, бронежилет, разгрузка и раскрашенный в камуфляжный колер автомат. Голову американца прикрывала не традиционная панама, а повязанный головной платок из той же камуфляжной ткани. Вообще, Амер производил впечатление не разведчика. Более всего, он походил на обычного солдата, случайно забредшего в лес. Хотя платок, да сцепленные черной изолентой магазины немного диссонировали с привычным обликом уставника. Круглое, поросшее щетиной, все в крапинках веснушек лицо. Карие, почти черные глаза смотрели на Шермана настороженно, хотя рот кривился в дежурной улыбке. Вождь встрепенулся. Поднял быстро оружие к плечу, но, увидев приветливо машущего руками американца, тоже улыбнулся с явным облегчением и быстро пошел к долгожданному гостю навстречу. Пожав друг другу руки, вояки направились к валунам. Шерман по пути достал карту и принялся что-то втолковывать. Беседа шла на знакомом мне английском, причем оба говорили с акцентом. Видимо, Амер тоже был не совсем Амер. Судя по выговору, скорее итальянец. Шум реки иногда мешал расслышать отдельные слова, да и болтали они тихонько, но большую часть разобрать удалось. «Ник!» — с нажимом перебил вождя иностранец. «Я должен был убедиться, что вы будете один. В прошлый раз все сорвалось именно из-за этого. Поймите правильно, осторожность прежде всего». «Осторожность? Мистер Матинелли, на лесопилке все пошло не совсем так, как мы договаривались. Именно из-за неосторожности. Ваши люди первыми начали стрелять еще до того, как я завел русских на мины. Ваш башенный стрелок запаниковал и вызвал артиллерию. Так дела не делаются». «Ни черта не понимаю. Получается, Шерман все это время работал в паре вот с этим итальяшкой и планировал сдать всех туристов скопом. Но что-то пошло не так. Тогда еще более непонятным выглядит план с захватом каравана. Кому это выгодно?» Голоса становились громче. Шерман и Матинелли перешли на повышенные тона. «Второго такого шанса уже не представится. Новый транш повезут только к Рождеству, когда уже наладят нормальный периметр и безопасную трассу. А потом проведут коммерческую линию связи, откроют банковский филиал, деньги начнут обменивать и начислять только виртуально. Ник, это почти четверть миллиона евро в мелких и средних купюрах. Мой приятель финчасти готов ждать еще неделю, не больше. А если деньги не отмыть, они станут бесполезны. Наши коллеги из Blackstone North — серьезные люди. Я не советую вам, Ник, испытывать их терпение. Вы же знаете англичан. Когда дело касается прибыли, джентльмен превращается в мафиози». Итальянец энергично затряс сложенными в лодочку ладонями волосатых рук прямо перед носом Шермана. Тот поморщился, но, сделав над собой усилие, продолжил ровным тоном. «Мистер Матинелли, Джо, все готово. Мои люди возьмут груз, как планировалось. А вы и ваши друзья из агентства просто уберете выживших. Нападение партизан и удачная операция по их уничтожению. Я укажу точное место, где это можно будет сделать без помех». Вдруг Шерман осекся, и глаза его очень опасно сверкнули. Он поправил ремень автомата. Оружие теперь небрежно болталось у него на шее. Но руки Ник держал так, что в прыжке он смог без труда срезать итальянца. «Вчера утром мой хакер взломал почтовую сеть одной из ваших частей. Записи наших разговоров лежат на одном независимом сервере. И если через неделю я не пошлю из Барселоны нужный сигнал, вас ждет электрический стул или петля. Не пытайтесь избавиться от меня. Вы же знаете, деньги меня не интересуют. Я просто хочу оказаться дома. И как можно быстрее». Матинелли, понимающе усмехнулся, но по выражению его лица было понятно, что изначально кидок не планировался. Но вот сейчас эмигрант, сам того не желая, оказал себе медвежью услугу. Теперь итальяшка действительно думал, а нельзя ли вообще устроить так, что этот странный русский с явно поддельным испанским паспортом ляжет рядом со своими бандитами. Нет, вполне может быть, что русский не проболтается, однако только покойник гарантированно будет помалкивать. Снова улыбнувшись как можно более искренне и дружелюбно, иностранец приложил ладони рук к груди, так что сверкнули на левом запястье неуставные и явно золотые часы с массивным браслетом. «Ник, не будем оскорблять друг друга подозрениями. Мы ведь европейцы. Так давайте вести себя цивилизованно, как деловые люди». Матинелли наверняка бы удивился, если б знал, какое еще значение слова «деловой» имеется в русском языке. Но даже его партнер не уловил аллегории, так сильно Шерман нервничал и хотел домой. Вождь туристов, или как его назвал иностранец Ник, тоже фальшиво, не более умело играя мускулами лица, улыбнулся собеседнику. «Какие вопросы, Джо? Если сработаем согласно плану, то уже через 5 дней, не считая этого, каждый получит то, что хочет». В этот самый миг я, по привычке осматриваясь вокруг, уловил в 50 метрах трепыхание кустов левее своей позиции. Там были густые заросли полыни и еще чего-то яркого с золотыми головками цветов. И там сидел на корточках человек. и сейчас он поднимал оружие, чтобы выстрелить. Целью, несомненно, был Шерман или его импортный приятель. Допустить такое в мои планы не входило. Ибо сейчас, после получения такой важной информации, которую дают эти импортные жулики, у меня в общих чертах уже сложился способ проникновения на авиабазу, не являющийся форменным суицидом. Срастись все, и мы устроим пиндосам шикарную пакость. Да и повоюем еще долгое время. Но все получится только в том случае, если Шерман и его приятель выживут. Для моего плана важно, чтобы операция по отъему денег у американской казны состоялась, по крайней мере, в той ее части, где конвой, везущий новые пиндосские тугрики, попадет в засаду, устроенную Ником и его ничего не подозревающими бойцами. Времени на раздумье новый игрок не оставил. Придется пожертвовать важной миссией слухача и на короткое время преобразиться в телохранителя. Наблюдатель сидел крайне неудобно. Чтобы подобраться к нему незамеченным, придется оставить теперешнюю свою позицию. На перемещение уйдет как минимум минут 5-10. Осторожно убрав автомат за спину и закрепив оружие, чтобы не болталось, я приставным шагом двинулся к позиции стрелка так, чтобы видеть его силуэт и потенциальных покойников Шермана с деловым партнером. Оба уже успокоились. Ник вынул карту и увлеченно водил по ней пулей выщелкнутого из магазина автомата патрона вместо указки. Матинелли внимательно следил за петлями, которые выписывал тускло-блестящий кончик пули. Казалось, партнеры всецело сосредоточены на деталях предполагаемой акции. Проклиная неизвестного снайпера за то, что по его милости лишился возможности подслушать дальнейший разговор, я броском перебрался на другую сторону тропы и миновал почти двухметровый участок совершенно открытого пространства. Прыжок вышел удачный, но я провалился в яму. Приземляясь, я не потревожил ни единой ветки кустарника, что стоило резкой боли в раненой руке. Только легкий шорох издала палая гнилая листва, кое оказалось услано дно места приземления. Матинелли беспокойно вскинул голову, повернувшись аккурат к тому самому месту, куда я приземлился. Присмотревшись и пожав плечами, он вновь уткнулся в карту, махнул рукой, мол, показалось, пустяки. Минуты две пришлось сидеть, выравнивая дыхание, стиснув зубы и привалившись к стенке небольшого оврага, в которую я случайно и так не кстати угодил. Однако никаких последствий акробатический этюд более не возымел. Поэтому, выбравшись на поверхность, я продолжил подкрадываться к незнакомцу. Спустя пару долгих мгновений показался силуэт в знакомой позе. Человек уже выставил обмотанный тряпьем импортный автомат, прильнул к короткой трубке четырехкратного тактического прицела. С удивлением я опознал в стрелке давешнего очкарика Веню, вроде бы направившегося отдыхать, судя по его собственным и довольно громким заявлениям. Вот такой урок на будущее. Если пацифист идет на войну, как минимум он становится параноиком. А это очень выносливые люди, когда дело доходит до их личных фобий и подозрений. Мне следовало догадаться, что вся критика политики руководства неспроста. Видимо, Веня давно что-то подозревал, вот и решил по-тихому пристрелить вождя, благо его подозрения вроде бы подтвердились. Не раздумывая более над мотивами решения очкарика, я вынул пистолет и, перехватив его так, чтобы было удобнее бить рукоятью, метнулся к уже отщелкнувшему предохранитель Вениамину. Удар по неприкрытому ничем, кроме капюшона и бейсболки, надетой козырьком назад, затылку, получился как надо. Без вскрика и метания Веня выпустил оружие и обмяк у меня на руках. Я присел рядом, чтобы досмотреть финал встречи Шермана и его подельника. Собственно, пока я занимался любознательным очкариком, все интересное уже закончилось. Пожав друг другу руки, компаньоны разошлись в разные стороны. Матинелли, подождав, пока его подозрительный подельник скроется вдали, поминутно озираясь, взял направление на северо-запад и тоже благополучно свалил. У речки теперь остались только я да незадачливый мститель Вениамин. Стреножив очкарика его же собственным поясным и ружейными ремнями, я пару раз легонько хлопнул парня по щекам. Заморгав и выгнувшись дугой, тот открыл глаза и вознамерился заорать, но я вовремя сунул в открывшийся рот свернутые в клубок перчатки. Легонько хлопнув парня по щеке еще раз, чтобы унять конвульсии, поднимаюсь и рывком ставлю пленника на ноги. Итак, толкая присмиревшего Веню впереди себя, я ухожу с места встречи Шермана с иностранцем как можно дальше. Вдруг взбредет вождю в голову вернуться. Или кто-то другой явится. В любом случае следует забраться как можно дальше в лес. Через полчаса я дернул пленника за полу куртки так, что парень невольно опустился на пятую точку, уткнувшись правым боком в ствол здоровенной сосны. Мы остановились на небольшой полянке, метрах в 300 от речного берега. На мой взгляд, это было достаточно далеко от тропы, ведущей к броду. И не так далеко от тропинки, ведущей к соляным шахтам. Раз подвернулась такая возможность, с парнем нужно попробовать поговорить. Может быть, я неверно прокачал веню, и на предложение о сотрудничестве тот отреагирует отрицательно. При таком раскладе придется его грохнуть, хоть делать этого совершенно не хотелось. Левой рукой, вынув изо рта парня перчатки, я приложил ствол пистолета в правой руке к своим губам, категорически намекая таким образом на соблюдение тишины. Сбитый с толку пленением и наверняка утомленный долгим маршем, Вениамин только согласно тряхнул головой, близоруко щурясь. Для наглядности я снял маску, закатав ее на лоб, и тихо начал беседу. «Здравствуй, Вениамин!» Парень, все еще потрясенный резкой сменой декораций, помимо воли кивнул. «Вот и свиделись! Рад, что ты уцелел! Узнал меня?» Замотав головой и побледнев, очкарик снова попытался освободить руки, заизвивался и хлопнулся на землю, потеряв опору. Чертыхнувшись про себя и превозмогая противно мозжащую боль в руке, я рывком вернул парня в вертикальное положение. «Нехорошо, Вениамин! Я вас про засаду предупредил! Кучу железа американского буквально в зубах принес. А наш медик тебе пулю из плеча достал!» Очухавшись, Веня снова начал брюзжать. «Квитами разошлись, дядя!» «А я не спорю!» Сохраняя нейтрально-доброжелательный тон, я согласился с пленником, чтобы не обострять. «Обмен равнозначный получился, но теперь вот ты снова у меня в должниках оказался. Во как получилось, парень!» Страх, быстро сменившийся удивлением, а потом злостью, вот гамма чувств, за пару мгновений промелькнувших на лице очкарика Вини. Набирая в грудь воздух и попутно обдумывая мои слова, парень был похож на раздувающего старинный самовар. Щеки его то надувались, то опадали, румянец пятнами залил скулы и лоб, но ни единого звука пленник так и не произнес. Даже не слишком внятное шипение вырывалось сквозь крепко стиснутые зубы не без труда. Успокаивающе похлопав вновь дернувшегося собеседника по плечу, я уселся напротив и, растирая правый локоть, осторожными круговыми движениями продолжил. «Шерман ваш не вчера родился. 100 к 1 успел бы на землю кинуться, а потом и тебе бы трындец пришел. Двое профи против 1 новичка — это весьма хреновый расклад, парень. Сам бы лег, а товарищи твои так и пошли бы на убой. Как думаешь, я все верно представил?» «Я бы не промахнулся». Оправившись от удивления, парень вновь начал храбриться, но снова я сбил его с толку, тихо рассмеявшись. Непонимающий Веня уставился на меня, окончательно запутавшись. Обычно так оно и бывает. Молодые часто теряются, стоит только поколебать их правоту неожиданным поступком или фразой. Отсмеявшись и снова сделав серьезное лицо, я продолжал. «Ну, убил бы ты их обоих! Хорошо, лады. Может быть, даже иностранца полонил. Дальше что? В лагере тебя точно к стенке поставят рядом с этим пленником. Твои выкладки там никому пока в голову не пришли. А Шерман в авторитете. Ты им скажешь, что, мол, Ник предатель, а тебя насмех и снова к стенке. Кто ты и кто для народа он? Неужели не взвесил? Так людям ничего не докажешь». «Ага». Голос парня окреп, появились узнаваемые скептические интонации. «А я им распечатку покажу. Я лично тот файл с переговорами на швейцарский сервер заливал. Там все переговоры, народ услышит и...» «И тут же найдутся те, кто поверит, но более всего будет тех, кто скажет, что Шерман вел с пиндосами какую-то игру, а сам он чуть ли не Рихард Зорги. И ты снова у стенки, а мертвый вождь посмеивается над тобой, выглядывая из-за края чугунного адского котла». Как говорят на Востоке, кувшин моего терпения стал показывать дно. Однако удача снова оказалась на моей стороне, и этот маленький хакер имеет доступ к очень важному ресурсу. Каким-то образом ему удалось войти в сеть из нашей глуши. Поэтому спорить с Вениамином я готов был хоть до рассвета. Кадр попался ценный. Но, видимо, каким-то образом я все же достучался до дверцы в мозгу парня, за которой скрывались залежи здравого смысла. Лицо его вновь стало задумчивым, и спустя пару минут гробового молчания он снова посмотрел мне в глаза. «Верно!» Сарказма в голосе парня поубавилось. «Доказать всем ничего не выйдет. Даже Лера, скорее всего, не поверит. Николай у всех в авторитете. Как же, наемник, знаток оружия, снайпер. Когда мы в лесу узнали про вторжение, он первый в одиночку пиндосовский патруль замочил. Ник на игру свой боевой револьвер привез, сказал, что с каким-то полковником из разведки скорешился, и... крут он, короче. Ты прав, старик-лесовик, наши меня без разговоров бы шлепнули. А отряд, который после этого просуществует дней 5-6, назвали бы его именем. Кстати, как там его звали? Как раньше, до эмиграции, не знаю. Винни говорил равнодушно, злость и ершистость испарились. Похоже, он вполне созрел для нормального разговора. Но по паспорту он Николас Рохас. Я сам его на игру записывал. Ого! Может быть, прав в сомнениях итальяшка. Иммигрант еще и по фальшивому паспорту сюда приехал. Да кто их, ловцов птицы цвета ультрамарин, знает? Может, по приколу фамилию выбрал? Звучит претенциозно и смахивает на театральный псевдоним. Николай Красный, а может быть, не Красный, а Краснов. Мои познания в языке Сервантеса — это десяток разрозненных слов и 3-4 фразы типа «здрасте, пока». Выходит, с фамилией все ровно, и мотив у эмигранта один — свалить на новую родину любой ценой. Понтов страйкболистом он нагнал немеренно, поэтому те действительно пойдут за ним в огонь и в воду. Веню просто так отпускать нельзя, нужно добиться, чтобы он сам предложил свою помощь. «Вас как в тайгу занесло?» «Говорю же, игра у нас намечалась. Со всей страны народ съехался, вон соотечественники из-за бугра подтянулись». «Володя, который вас в поиск к станции водил, из Израиля?» «А?» На миг лицо Вени осветилось обычной, но чуть грустной улыбкой. «Ты тоже повелся? Не, нифига. Вовка не еврей и в армии никогда не служил. Просто зависает на всяких оружейных форумах. Вот и нахватался. Сдвиг у него на пиндосской да еврейской военной терминологии. Не ты первый его в еврейские войны записал. Бывало, как пойдет терминами сыпать, так даже те, кто там служил, за своего принимает. Он мне кодовыми фразами помогает, когда мы амеров слушаем». А вот это была одна из тех вещей, которые меня интересовали в первую очередь. Сканер, взятый на складе наемников, ничего путного не ловил. А если туристы наловчились перехватывать переговоры врага, это в будущем очень пригодится. «Давно слушаете иностранцев? Почему они переговоры не шифруют?» «Да вот просто все. Веня пошевелил связанными руками, и я одним движением снял путы. «Вовка сказал, что они частоту 2 раза в неделю меняют, но уходят недалеко, чтобы не париться. При этом вечно друг другу про щелчки аппаратные говорят, только успевай записывать. Потом просто отсчитываешь, сколько раз нужную клавишу настройки надавить, и все, снова поймал рабочую частоту. Но это только если с их трофейной рацией. На наших дольше возиться нужно. Мы... Шерман в первом же бою такой передатчик взял, а через 2 дня и лэптопом разжились. Я институт связи заканчивал. Вот не доучился маленько. Короче, не особо хитрое дело переговоры тыловиков слушать. А всякий спецназ только на выделенных частотах висит. Их даже свои не слышат. Секретно все. Но армейцев в округе почти всех ловим. Только бестолку это. Убивать-то так и так спецов пошлют. Ты тогда нас здорово выручил. Спас практически». В течение всего нашего разговора одна мелочь не давала мне покоя. Слишком гладко все получалось. Огромную сумму везут вчерашние обыватели, которых на колонну с важным грузом выделено всего ничего. Вертушек и нормальной брони тоже нет. Словно вдруг образовался резкий дефицит техники и людей. Это было неправильно и шло вразрез с тактикой захватчиков, наблюдавшейся до сих пор. Подвох где-то на видном месте, просто я его еще не заметил. «Думай, Антон, думай, думай крепко». Попутно я высвободил спутанные конечности очкарика, но его оружие, как бы невзначай, держал возле себя. Однако парень от чего-то пропускает это мимо внимания. Лицо Вениамина расслаблено, жесты утратили резкость, а голос звучит тихо, с усталыми интонациями. Нужно закругляться. Вынимаю из кармашка куртки сложенную в 4 карту и протягиваю очкарику. «Где планируете колонну остановить? Сможешь показать?» С любопытством посмотрев на трофейную карту и непонятно зыркнув в мою сторону, Ваня заскользил грязным пальцем по забранной в целлофановый чехол бумаги. «В 140 километрах к северу от станции есть небольшой 3-пролётный мост через речку. Река давно обмелела, но спуск там крутой, поэтому объехать никак нельзя. Конвой состоит примерно из 6 низкобортовых грузовиков. В 3 — стройматериалы и сантехника, 1 — с продовольствием, 2 других, скорее всего, с боеприпасами. Сопровождение 5 машинами, 1 легкий джип инженерной разведки. Пойдет впереди, трассу щупать». «Взрывчатку, так понимаю, сами изготовили из той, что в угольных шахтах умыкнули». Очкарик удивленно кивнул и замолк. Долгим взглядом он впился в мое ничего не выражающее лицо, но, повинуясь поощрительной улыбке и кивку, продолжил. «Точняк! Притащили 3 ящика аманала, ну из тех, что еще не так опасно переносить. Остальное ветхое все, побоялись брать». Его голос стал на полтона ниже. Снова появились эти непонятные мне интонации. «Все-то ты знаешь, старик-лесовик». Догадаться было нетрудно. Я бы сам взял шашки эти, коли нужда была. Мгновенно ухватившись за оброненный кусок фразы с азартным блеском в глазах, Веня кинул встречный вопрос. «А нужды нет?» Вот уж эти любознательные пацифисты-конспираторы. Везде им мерещится невидимая рука спецслужб. Теперь таинственные взгляды получили объяснение. Парень принимал меня за сотрудника какой-то нашей разведки. В другое время я бы развеселился, но сейчас это может сыграть только на пользу делу. Не меняя выражения лица, я отрицательно покачал головой. «Нет, Вениамин, старая промышленная взрывчатка мне пока без надобности. А вот время дорого, посему продолжай». «Но пропускаем инженеров, ждем, пока задние машины охранения въедут на мост». «Они могут этого не сделать, слишком явно подставляться никто не станет. Перейдет сначала прикрытие, потом пройдет груз, и колонна сформируется в прежнем порядке уже на том берегу. И это не говоря уже о том, что мост сначала осмотрят на предмет минирования. Пока не слишком получается, Вениамин». Победно усмехнувшись, Веня глянул на меня с оттенком легкого превосходства. Теперь уверенность в моей принадлежности к разведке у него чуть поколебалась. «А мы опоры рвать не собираемся. Заряды перед съездом с моста под плиту заложим. Там стоки проржавевшие есть. Заряды как влитые войдут. Они всегда грязью забиты. Саперы тот мост регулярно проверяют. Никто в стоки под съезд не заглядывает». «Ну, допустим». Спорить смысла не было. Я только поощряюще кивнул очкарику. «Дальше какой расклад?» «Отсекаем фугасами 2 последние машины охранения и берем в оборот водителей из задних фур. Переправа уничтожается. Передние машины остановит 2-я закладка. Стараемся выбить водителей оставшихся грузовиков». «Понятно. Классическая ловушка, молот и наковальня. Только наоборот. Первый удар наносит тыловая подгруппа. Смазано как-то все, сумбурно. Да и промежуток между действиями штурмовиков слишком мал. Охранение не успеет втянуться в бой и перестроиться. В этом случае второй удар придется не в тыл, а во фланг, и существенного вреда не нанесет. Однако все зависит от того, смогут ли туристы быстро нейтрализовать головные джипы прикрытия. Те, вероятнее всего, попытаются застопорить ход и организовать оборону, вызовут вертушки. На все про все у людей Шермана будет не более 10 минут. Если только основной упор не делается на... Опа! Вот он, подвох. Нужно только уточнить у Вени, где будет сам Шерман. «Хорошо придумали, Веня. Шерман с какой из атакующих групп пойдет?» «Он с наблюдателями будет». Долговязый связист сморщился. «Руководить будет по рации. Слева от дороги есть горка небольшая. Длинная полоска леса. Она метров на 15 выше уровня переправы. Он, Гриша Комаров, наш сапер и Лера там будут». После слов «горка» все стало на свои места. Возвышенность, судя по карте, находится на противоположной от позиции штурмовых подгрупп стороне дороги. Все действия обороняющихся будут ориентированы именно на бестолково шумящих туристов. Засада вполне намеренно организована столь сумбурно. Пока Веня и остальные свяжут боем охрану конвоя и оттянут на себя внимание охраны и прибывающего подкрепления, Шерман ликвидирует тех, кто рядом, и будет ждать своих подельников во главе с Матинелли. Потом они неожиданно ударят с тыла по тем, кто охраняет кассу, и уйдут в суматохе. А прибывшее на зов подкрепление с авиабазы уничтожит остатки нападавших. А денег-то уже и нет. Все ринутся искать ушедших с казной туристов. А реальные похитители уже вполне легально уходят совершенно в ином направлении. Похоже, эпопея Вени и его товарищей по борьбе закончится. И довольно скоро. «На какой день назначена акция?» Вениамин задумался на мгновение. Смысл моих вопросов до студента не доходил, и целостная картина не складывалась. То, что Шерман их подставил, и я вроде бы хочу им помочь, парень понимал. Но вот могли ли мы оба доверять друг другу, этот вопрос, словно стеклянная стена, стоял между нами. Однако по характеру ответов и их тону я понял, что, хотя полного представления о том, как я смогу перехитрить Шермана, у Вени не было, пока можно рассчитывать на некоторую откровенность с его стороны. Ковырнув носком кроссовки земли у своих ног, студент ответил. «Фугасы, Комар, ну, Гришка Комаров и его люди пойдут ставить за день до начала акции. Потом Вовка проинструктирует штурмовые группы, и на позицию уйдут наблюдатели. Думаю, что колонна пойдет через трое суток на четвертые, не считая сегодняшнего дня». Идея, которую я хотел предложить студенту, была очень рискованной для нас обоих. Если провалится Веня, то и я попаду в засаду. И тогда всем планам хана. Но по-иному никак не получится прибыть к месту акции вовремя, чтобы расставить свои фигуры для этой многосторонней партии. Это как раз тот случай, когда в дело вступает случайный фактор под названием везение. Неважно, чье именно — мое или этого голенастого параноика. Главное, чтобы наша пруха перемогла отягощенную карму Шермана и его итальянского подельника. Мысленно поплевав через левое плечо, я осторожно предложил то, ради чего вообще затеял наш с Вениамином разговор. «Скажи мне вот что, студент, ты жить хочешь?» Очкарик сразу подобрался, съежившись в тугой комок. Видимо, неверно истолковал мои слова. Поэтому я медленно поднял руки с раскрытыми ладонями на уровень глаз и успокаивающе продолжил. «Да не дергайся ты! Выслушай без нервов! Если б я хотел тебя допросить, а потом грохнуть, то не разводил бы дипломатию битый час. Такого, как ты, можно за 10 минут вытряхнуть. Успокойся, парень. Я сейчас о другом. Засада ваша — это прямой билет всем вам на тот свет. И ты это понимаешь. Но и не идти нельзя, поскольку никто из своих тебе не поверит. Поэтому давай поможем друг другу». Смысл моих слов, видимо, не сразу дошел до парня. Однако через пару минут после того, как я замолчал, он перестал елозить ногами. Разлепив пересохшие губы, Веня подал голос. «Это как?» «Все просто и сложно одновременно». Мысленно я перевел дух, поскольку не был уверен, что парень согласится хотя бы выслушать. «Но если выгорит, лишних смертей не будет, а Шерман получит пулю». «Ну, куда это сам сможешь выбрать? Обещаю». «Что я должен делать?» Вопрос прозвучал тихо, но голос очкарика не дрожал, в нем слышалась твердая решимость. Я узнал эту интонацию. Так говорят, когда идут на отчаянный поступок. Меня подобная мотивация вполне устраивала. Поэтому я вынул стреляную пистолетную гильзу и протянул Вениамину. «Как только саперы получат сигнал к выдвижению на минирование моста, ты возьмешь эту гильзу и вынешь пробитый капсуль. Потом дойдешь до вот этой самой сосны, у которой сидишь сейчас, и спрячешь ее вот в это маленькое дупло. Иди аккуратно, разыграй понос или что-нибудь такое. Пусть все не обращают внимания, когда будешь часто отлучаться. Обязательно проверяй, не идет ли кто следом, а то спалимся оба. Не забудь вложить бумажку с точным временем выхода наблюдателей на позиции. Поясок гильзы не забудь расплющить, чтобы, если дождь пойдет, цидулька не размокла. Лады?» «Я только в кино такое видел». «Сказка ложь, да в ней намек. Если сумеешь отделить одно от другого, будешь всегда в плюсе. Спрячь подальше гильзу, Веня, и с богом шурши до своих, а то хватились уже». Взяв протянутую мной гильзу от ПМ, студент подбросил ее в воздух и, ловко поймав, спрятал в карман куртки. Потом кивнул, и мы поднялись с земли, отряхнули одежду от мелкого мусора и хвои. Не следовало демонстрировать парню свое недоверие. Поэтому я не отсоединил магазин его автомата, а просто незаметно передвинул флажок предохранителя в позицию блокировки. Взяв оружие за ремень, Ваня закинул его за плечо и, взмахнув рукой на прощание, пошел в сторону копий. Размяв затекшие конечности и постояв еще минут 20, я сориентировался по компасу и тоже направился к своей берлоге. Контрольный срок уже почти вышел, до его окончания осталось часов 10. Если не вернусь вовремя, то рискую застать базу пустой. Артельщики получили четкий приказ. Если не вернусь, то в положенный срок они уйдут. И я не буду знать куда, что очень удобно. В случае захвата я сначала потяну время, а потом с легкой душой отдам пиндосам уже пустую базу. Серьезный допрос нельзя выдержать. Можно только сопротивляться воздействию. И весьма ограниченное время. Поэтому это всегда так важно время, за которое сведения извлекаются из документов и тем более из живых языков. Сумерки уже переросли в черную, без единого огонька, таежную ночь, когда я увидел знакомую сосну с ободранной в одном месте корой. Оголенный ствол дерева я лично притер землей так, чтобы остался небольшой, более светлый участок желтого цвета. Такой ориентир хорошо виден в темноте, если идти в нужную сторону. Он покажет верное направление. Немного расслабившись и переведя дух, я осторожно переступил на 5 шагов вправо от ориентира и на ощупь отыскал старую корягу, под которой были упрятаны сигнальные веревки. Дернув за один шнур два, а за другой четыре раза, я пошел к берлоге, которая теперь совершенно точно была в каких-то 20 метрах по прямой. Приятно оказаться дома, как ни странно это прозвучало в данных обстоятельствах, но теперь это и есть мой настоящий дом.